Роман «Русская монархия» 2010. Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. 17 апреля 2022 года. Сегодня. Продолжение романа. Комментарий. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Я живу в Бийске, и вечерами здесь смога больше, чем было в Москве во время пожара торфяников. Правы вы и рассуждая о связи экологии и современных городов. Но я пришла к выводу, что нужно поддерживать тех выдающихся журналистов и экологов, которые считают нужным все же сражаться за экологию. Вот у нас на Алтае, оказывается, есть такой журналист Сергей Михайлов. И я думаю, что наша поддержка для него много значит. Далее. Трианон 1. gatovo@yandex.ru. Иван Петров. Откуда у нас, у наших близких и предков, быть уму? Вопрос. Сочувствую вам. А благодаря таким, как вы? Вопрос. Я свои грехи не списываю на Чингисхана, и чужие тоже. Вы утверждаете, что у вас есть ум? Вопрос. Я предоставляю это право другим, например, вам. Скобка. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Во всяком случае, я надеюсь, что у меня ум есть и желание защищать тех, кто сражается за правду. Я имею в виду Сергея Михайлова. А вот вы, похоже, до этого не доросли, защищая советскую систему, пользуясь штампами и клонами. Хотя блог совершенно не об этом. Вы как тролль уводите разговор в сторону. Почему вы цинично не отважились защитить выдающегося журналиста? Вопрос. Статья inapressa.ru, article. Название. Изольда Агацуи, Le Temps. Андрей Солдатов, цитата, ФСБ опаснее КГБ. В кавычках. Далее. После 10 лет расследования журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бараган выпустили книгу о ФСБ «Новое дворянство», в кавычках. В интервью Le Temps Андрей Солдатов рассказывает о закулисной стороне этого долгого расследования. Солдатов отметил, что между КГБ и ФСБ есть что-то общее. Цитата. «Но каким бы могущественным ни был КГБ, он, по крайней мере, отчитывался перед КПСС». Еще в кавычках. «Когда в 1991 году советская система рухнула, Борис Ельцин создал несколько служб, которые должны были контролировать друг друга, в том числе в 1995 году ФСБ». Однако Путин, сделав ФСБ главной спецслужбой России и присоединив к ней некоторых бывших конкурентов, разрушил систему взаимного контроля. Сегодня ФСБ – крупнейшая разведслужба, пользующаяся неограниченной свободой. Она не отчитывается ни перед партией, ни перед другими разведывательными агентствами, ни перед парламентом, ни перед общественным мнением, и едва отчитывается перед Кремлем. Из-за отсутствия соответствующих механизмов она стала абсолютно непрозрачной и непроницаемой структурой. Другое существенное отличие заключается в том, что в советскую эпоху в России практически не было террористов, тогда как ФСБ вынуждена отвечать на новые вызовы. Она использует очень жестокие методы похищения, убийства, неприемлемые в правовом государстве, в кавычках. Подчеркнул Солдатов. Он признал, что сведения о бюджете ФСБ и количестве ее сотрудников – государственная тайна, и никакой достоверной информации об этом нет. Солдатов отметил, что ФСБ, в кавычках, изменила политическую культуру в России. И еще в кавычках, государство стало более подозрительным. Если вы задаете вопрос чиновнику, то он вместо того, чтобы ответить, станет искать, что за этим стоит, и не работаете ли вы на иностранные державы. Это препятствует любой общественной дискуссии, сказал он. Определение экстремизма стало настолько широким и двусмысленным, что «превентивные меры» в кавычках принимаются даже тогда, когда нет никакого преступления. В основном жертвами наказания за намерение становятся деятели профсоюзов, некоторые религиозные организации, блогеры, молодежные движения, которые могут организовать уличные манифестации. Андрей Солдатов отметил поразительный факт. Православная церковь, в советские времена подвергавшаяся гонениям со стороны КГБ, сегодня очень близка со шпионами. В кавычках. Это объясняется схожестью идеи уникальности России, концепцией в кавычках «Москва, Третий Рим», с представлением о том, что Россия окружена врагами, полагает Солдатов. Журналист также рассказал, что, цитата, «Кремль поддерживает очень тесные связи с бывшими среднеазиатскими республиками СССР, опасаясь, что США воспользуются своим присутствием в Афганистане для распространения своего влияния на весь регион». Конец цитаты. Если в 1990-е годы Россия служила убежищем для политических противников авторитарных режимов Средней Азии, то сегодня они стали разменной монетой, так как Россия хочет получить назад своих диссидентов. В своей книге Солдатов пишет о том, что ФСБ способна совершать политические убийства за рубежом. Цитата. «В 2006 году парламент разрешил ФСБ проводить спецоперации за границей, но первый подобный случай датируется уже 2004 годом. Это убийство чеченского командира Яндарбиева в Катаре. Это убийство было одобрено Кремлем и, надо признать, общественным мнением, расценившим его как доказательство нашей силы. После этого трое чеченцев были убиты в Стамбуле, один в Абхазии и двое в Азербайджане». Конец цитаты, приводит слова Солдатова издания. Источник Le Temps. Далее эхо. www.echo.msk.ru/blog/Рыжков/715893-эхо. Название. Владимир Рыжков, политик. Россия исторически приговорена к диктатуре. Вопрос. 05.10.2010, время 15.13. Коль так, и левая, и либеральная оппозиция, по мнению Путина, некомпетентны и желают в стране беды, но следовало исключить правовые институциональные возможности для их возможного прихода к власти на выборах. Под таким предлогом было ликвидировано большинство политических партий страны, а оставшиеся поставлены под плотный контроль правящей бюрократии. Была введена цензура в основных СМИ страны, переставших информировать граждан России о реальном положении дел и переключенных на тотальную пропаганду деятельности Путина и его группы. Роль парламента была сведена до имитации. А партия Путина «Единая Россия» в кавычках была превращена в характерную для авторитарных государств доминантную партию, удерживающую свою монополию с помощью огромного превосходства в ресурсах, давления на избирателей и прямых фальсификаций. Конец цитаты. Многоточие. Теги «Путин. Политика. РФ. Мнение». Комментариев 356. Активность. В скобках индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень дискуссии, участвуя в дискуссии. Читали 16406. Далее. Кэтган. Господин Рыжков пытается говорить о России как новой мессии. Но у мессии должны быть конкретная борьба и дела на благо России. Вся его статья направлена против Путина и его политики. Но вот на Алтае новая сенсация – строительство резиденции Путина-Газпрома, на которую потребуется 3,5 миллиарда бюджетных средств, и преследование против горного алтайского журналиста Сергея Михайлова, расследующего это дело. Против него возбуждены 3 уголовных дела. Но Рыжков этого не замечает. Как можно верить господину Рыжкову? Вопрос. Ждем реальных дел и ответа. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat-gun/715563-эхо. Далее. Блог «Эхо». Название Иван Шариков, псевдоним Германа К. в скобках. Учащийся из Москвы. В кавычках «гнилая черта русского характера». 06.10.2010. Время 16.43. Цитата. Часто мы слышим такое словосочетание, как «русский характер» в кавычках, «русская душа» в кавычках, они нам кажутся такими позитивными, так точно характеризующие русского человека. Конец цитаты. Северюхин. Тема «Знание приходит с опытом жизни». Поживете, молодой человек, и еще не такое узнаете. Достоевский отдыхать будет. Кэтган. Тема. Одна из молчаливых черт русского характера. Не зря вас так привлекла, в кавычках, гнилая черта русского характера. Вы ведете себя точно так же. Молчите, когда хотят засудить алтайского журналиста Сергея Михайлова. В комментариях блог Иван Шариков, в скобках псевдоним Германа К. Учащийся из Москвы. Гнилая черта русского характера. В кавычках. Северюхин. Этот комментарий был к Северюхину. Тема. Я, правда, не понял суть комментария, в котором меня обвинили в том, что я не выступаю против травли журналиста Сергея Михайлова из Алтая, в скобках, то ли Республики Алтай, то ли Алтайского края. Если бы вы не дали ссылку, то я об этом бы и не знал. Если выступают в поддержку кого-то, то используют не только блоги «Эхо», но и другие ресурсы. В том числе подаются жалобы на сайт президента и премьер-министра, в скобках, без шуток. А также пишутся заявления в официальные органы о незаконном преследовании. Это я так схематично рассказал о направлениях действий. Кэтган. Комментарий. Вообще-то это все же похоже на шутку. Жаловаться на сайте премьера, на самого премьера и ждать защиты от него. Восклицательный знак. Но сами вы настолько испуганы предложением сказать несколько слов в защиту журналиста-эколога Сергея Михайлова, в скобках и не только вы, как оказывается, мало у нас смелых людей. А вот расскажите нам, чего вы так боитесь? Вопрос. Цитата. «Промолчи, попадешь в палачи?» Вопрос. Вспоминаю совет одного струсившего журналиста, отказавшегося сделать репортаж. В скобках. Репортаж о подаче в суд на президента Путина в 2000 году. Еще в скобках. Я стоял на пикете у мэрии города со своей семьей. Цитата. «То журналисты языками треплют, а то бумага идет», — сказал он. И тоже дал адрес зампреда президента в Западно-Сибирском округе. Это самая обычная точка зрения обывателя. Не мое дело, да и помочь я ничем не могу. Восклицательные и вопросительные знаки. А ведь на самом деле это не так. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очередная алтайская сенсация. Чугунка. Спасибо, Екатерина, за информацию. Я ее размещу здесь. chugunka.net/forum/forum/display.php вопрос f равно 68. И предприму еще шаги по распространению этой информации, ведь есть организации, которые и занимаются защитой таких людей. Кэтган. Кэтган, собака, echo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема «Спасибо, Владимир. Спасибо за поддержку». Гима Уайт. Катя, так как его поддержать? Вопрос. Кэтган. Спасибо, вы уже поддержали. Мы делаем то, что нам подсказывает сердце. Многоточие. Трианон первый. А вот вы, похоже, до этого не доросли, защищая советскую систему, пользуясь штампами и клонами. Тема. А вот вы, похоже, до этого не доросли, защищая советскую систему, пользуясь штампами и клонами. Штампы и клоны я оставляю на вашей совести. А что касается защиты совсистемы, ее защищают в кавычках, кроме всех прочих недорослей в кавычках, Анатолий Вассерман и Жарес Алферов. Уверен, что они-то уж переросли вас. Вы как тролль, с ваших уст это звучит как комплимент. Ответных любезностей в кавычках не дождетесь. Уводите разговор в сторону. А это чья фраза? Или мы будем, как в советское время, сдавать одного журналиста за другим? Вопрос. Почему вы цинично не отважились защитить выдающегося журналиста? Вопрос. И где та амбразура, на которую я, по-вашему, должен был лечь? Вопрос. Кэтган. Советскую систему бессмысленно защищать. Даже если ее защищает Жарес Алферов и другие, ее просто уже никогда не будет. Да и защищать ее очень безопасно. А психушки в ведении МВД чего стоят? Вы Солженицына читали? Вопрос. Он честно, ясно и просто обо всем этом рассказал. И о таких, как вы, которые сидят, как в танке, надеясь пересидеть всех на свете. А что, журналист-эколог Сергей Михайлов не достоин нашей защиты? Вопрос. Ну кто же тогда его будет защищать? Вопрос. В год по Чуйскому тракту в Горной Алтае через Бийск шелестят шинами более 10 миллионов туристов. Они едут не зря. чтобы увидеть единственную в мире и гениальную его природу. И что, Сергей Михайлов один должен сражаться за нее? Вопрос. А где остальные? Вопрос. Почему они так упорно молчат и не прибавят свой голос? Вопрос. Даже на сайте «Эхо»? Вопрос. В комментариях блог Иван Шариков, псевдоним Германа К. в скобках, учащийся из Москвы. Гнилая в кавычках черта русского характера. Дон первый. Браво, господин Венедиктов. Тема. Далее. Имя Иван Шариков, псевдоним Германа К., учащийся из Москвы. Человеколюбитель. Это самоощущение, это восприятие мира вне национальности. Тема. Хорошо бы, если все были бы такими космополитами, как вы. На деле все иначе. Случайный ответ, в скобках. Кэтган. Цитата. Это отмечает и господин Радзиховский. Конец цитаты. Да, вы здесь собираетесь далеко пойти, и уже приглядываетесь и заглядываетесь на первую страницу, на самого Радзиховского. Так красиво его похвалили между делом. И в упор не желаете видеть журналиста-эколога Сергея Михайлова. Вы так напуганы его тремя уголовными делами, что, похоже, замолчали навсегда. И про что же вы пишете свой блог? Вопрос. Правильно. Про «гнилые черты русского характера», цитата, в кавычках. «Вообще-то вы не похожи на русского», двоеточие. Помните из «Брат 2»? В кавычках. Цитата. «Мы, русские люди, друг друга не обманываем». Далее. echo.msk.ru/blog/Ольшевских/716388-эхо. Название. Андрей Ольшевских, депутат Свердловской областной думы. Очевидное и невероятное в Екатеринбурге. 07.10.2010. Время 12.50. Комментарии. СВП-54. Вопрос к Андрею Ольшевскому. Тема. Вчера смотрел дебаты Едросов и оппозиции на канале «Совершенно секретно», в кавычках, в передаче «С. Кучеры». Это не вы там были, вроде похожи, вопрос. Если вы, то советую больше этим не заниматься. Все едросовские «мысли» в кавычках явно после кокаиновой дороги. Триад. А может быть, тема. Триад. А может быть, это описка, оговорка, в скобках, по Фрейду, вопрос. Тема. Только нанюхавшись кокаину, и можно где голосовать за едра, вопрос. Узиан. С чувством юмора у народа все в порядке. Тема. А что еще остается? Вопрос. Не за вилы же хвататься. Ирина, 1308. Ну, прикол, кто-то приклеил несколько букв. Тема. Зачем из этого делать какую-то политику? Вопрос. Автор, извините, кем нужно быть, чтобы не увидеть добавление? Вопрос. Ли все средства хороши, как и у власти? Вопрос. Совраска. Так двусмысленно, что даже приятно. Леонид С.Ч. Интересно, как скоро Едра наткнется на сей шедевральный прикол? Вопрос. Ларнет. Мастерство не пропьешь. Тема. Плакаты поправили, в кавычках, после размещения. Видел их еще в нормальном виде, многоточие. Едру наука. Не клади палец в рот Ольшевских, в скобках. Этот паренек еще со времен ОПС «Уралмаш» шустро работал. Амин. Пошлите Задорнову, уверен, купит этот афоризм для ближайших гастролей. Восклицательный знак, тема, большими буквами. Себастьян Перейра. Мы так в одном из городов ЦФО изгалялись. Тема. Кандидат вывесил плакаты со своим фото и слоганом в кавычках «Завтра будет лучше». Мы исправили малость и получилось в кавычках «завтра будет лучше мне». Далее. Местонахождение Германия. Людвигсхафен. СМАТ. Эхо становится все желтее. Многоточие. Добрый человек. От роли-то не уходят, их только прибавляется. echo.msk.ru/blog/varlamov_i/716443-эхо. Название. Илья Варламов, фотограф. Когда следующий теракт? Вопрос. Календарь для премьера. 07.10.2010. 15.18. Цитата. Мой друг, замечательный фотограф Саша Уткин, сегодня ночью снял ответ подарку для Путина. В альтернативной версии девушки задают премьеры острые вопросы. Так же, как и в официальной версии, в съемках приняли участие студентки журфака МГУ. Когда мне вчера позвонил Саша и рассказал об идее снять ответ, в кавычках, «подарку Путина», я не очень поверил, что ребята успеют за ночь все сделать. А они успели. Получилось, на мой взгляд, очень здорово. А главное, подарок пришелся ко дню рождения премьера. Сегодня ему исполняется 58 лет. Конец цитаты. Теги «Путин», «Власть», «Праздники», «Фото», «Мнение», комментариев 144, «Активность», в скобках «Индекс активности» пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 9590. Комментировать. Шер. Тема. Ой ли. Сармовский 05 водохлеб. А чё? Вопрос. Тема. Хуже, чем проститутки, дешевая. Покажу сиськи и попу, а на эвакуаторе прокатишь? Вопрос. Коровьев. Девушки супер. Тема. Красавицы и лицами, и мыслями. Восклицательный знак. В кавычках. Я знаю, страна будет, я знаю, саду цвесть, когда такие девушки в стране российской есть. Конец цитаты. Бетси. Ф. Коровьев. Девушки супер. Восклицательный знак. Тема. Красавицы. Тема. Ну, если эти красавицы, то вас жаль. А, по-моему, одна страшнее другой. Волосы неухоженные, жуткий макияж, а если их еще и раздеть, многоточие, ужас. Восклицательные знаки. А уж вопросы смешнее не придумать. Кроме одного, про теракт. Какому идиоту это пришло в голову? Вопрос. Надеюсь, автор будет на месте этого мероприятия. Кэтган. Ойли, в кавычках, тема. Боже мой, как высоко залетел Варламов на этот раз. Восклицательный знак. Выше некуда. Три восклицательных знака. Но иногда приходится и падать. Девушки какие-то неживые. У них вид, как будто их специально похитили. Многоточие. Вообще, это не самые крутые современные вопросы к премьеру. Самый крутой вопрос ему задал, в скобках, который Варламов постоянно убирает со своего блога, Сергей Михайлов, журналист, эколог из Горного Алтая. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat-gan/715563-echo. Джинник. Сколько девчонкам заплатили, интересно, а главное, кто? Вопрос тема. Ну, конечно, если человек не баран, его купили. FD 1111 Алекс. Тема сисек не раскрыта, многоточие. Евгений Плиткин. И вопросов можно задать в 100 раз больше, тема. Ответит ли он, когда на них, вопрос. Ф. Коровьев. Дальше Ди Гумур. Сколько девчонкам заплатили, интересно. А главное, кто, вопрос. Убогое чмо, ты всех судишь по своей гнилой натуре. КТ. Жаль тебя, убожество, равно. Шарлатан. И девчонки симпатичнее, чем на том календаре, кстати. Гоурманд плюс 100. Сармовский 05 водохлеб. И девчонки симпатичнее, чем на том календаре, кстати. Календаре, кстати, тема. Да уж, не муму из наших, в кавычках, значительно симпатичней. На таких у Путина денег, в скобках, а больше у этой штази за душой ничего нет, не хватит. Двоеточие, много скобок. Квачков. Я бы сказал, натуральная тема. Я купил бы такой календарь без шуток. Остались такие люди в отечестве. 3-4 восклицательных знака. Респект милой барышне. Несколько восклицательных знаков. Фантомас 81. Блондинка самой умная оказалась. Хиро-протагонист. И самый смелый. Сармовский 05 водохлеб. И самый смелый. Тема. Когда же у них календарь с, в кавычках, секретными дочками будет на каждом углу продаваться? Вопрос. Январь, тире, в кавычках, секретные дочки под одеялом. Февраль, тире, в кавычках, секретные дочки за дверью. Март, тире, в кавычках, секретные дочки в сильном тумане, многоточие. Декабрь, секретные дочки, в кавычках, улетели. В скобки. Себастьян Перейра. Не, те красивше и сексапильнее. Тема. Эти Путину не понравятся. Опять же, рты заклеены. Восклицательный знак, двоеточие, тире, скобка. Air Freedom. Это их мысли. Тема. Мысли не сотрешь и не заткнешь. Себастьян Перейра. Мысли не сотрешь и не заткнешь. Тема. Песню дружбы запевает молодежь. Эту песню не задушишь, не убьешь. Восклицательный знак. Нам молодым вторит песней той весь шар земной. Эту песню не задушишь, не убьешь. Карпентер. Молодцы. Тема. Молодцы. Вадим, 1966. Наивные дурочки, ничего не видевшие в жизни. Завтра в их хорошенькие головы вобьют другие вопросы, и они и их будут озвучивать. Как там в песне? Кукла Маша, кукла Даша, кукла Нина и Арина, многоточие и так далее. Кома. А вы не наивный, и жизнь по-вашему живу с краю ничего не знаю. Премудрый вы наш пискарь. Их жизнь может сложиться по-разному, а вы свою тину уже нашли. Одинасий. Спасибо, повешал его в офисе. Тема. Вот это дело, а то предыдущие лили путинские шлюшки никуда не годятся. Дигумур. Путинские шлюшки. Тема. Немцовские шлюшки вам нравятся больше? Вопрос. Может, вас просто Немцов возбуждает? Скобки. Лео 115. Путинские. Многоточая тема. Ну вот, дорогой товарищ, вы себя и выдали. Не возьмет вас Путин в шпионы. Восклицательный знак. Таташа. Молодцы, уважаю. Восклицательные знаки. Креатор 18. Красивые за Путина, страшненькие против. Многоточие. Маримяка. А вы, милейший, в красоте-то ничего не понимаете. Отрихтовать в кавычках. Так на фото можно любого. Я бы после таких доделок, в кавычках, получше смотрелась. Мне кривые коленки прятать не пришлось бы. А вот эти девушки красивы и без рихтовки, в кавычках, многоточие. И не только внешне, по некоторым не... Но некоторым не дано видеть. Агафур. Я в фэше даже из себя красавицу сделаю. Тема. И Ветрова. Не все пропало. Восклицательный знак. Нерв души. Мало секса. В скобках. Не понравится видному жениху России. Многоточие. Далее. echo.msk.ru/blog/varlamov.i/71643-echo. Илья Варламов, фотограф. Когда следующий теракт? Вопрос. Календарь для премьера. 07.10.2010.15.1. Теги «Путин. Власть. Праздники. Фотомнения». Комментариев 387. Активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 41167. Комментировать. Кэтган. 09.10.2010. Время 15.49. Удаление. Многоточие. Тема. Похоже, что господин Варламов решил заклеить мне также рот, как этим девушкам в блоге. Мой комментарий с пожеланием ему задать еще один вопрос премьеру Путину по поводу возбуждения трех дел и уголовного преследования алтайского журналиста-эколога Сергея Михайлова, который рассказал о строительстве резиденции Путина, «Газпрома», был им удален с этого блога. Возникает вопрос «почему?» Вопрос. Что так напугало Варламова в этой публикации? Вопрос. Я думаю, современность вопроса, а не попытка создания собственного демократического имиджа. Далее. echo.msk.ru/blog/воробьева/71695-6-echo. Воробьева. Ответ. 09.10.2010. Время 12.19. Цитата. Почитала посты уважаемых коллег Наргиз Асадовой и Антонины Самсоновой о митинге памяти Анны Политковской. Конец цитаты, многоточие. Теги «Митинги», «Политковская», «Журналистика», «Общество», «Мнение». Комментариев 49, читали 2718. Комментировать. Елиза Лиза. А по-моему, нужно об этом писать постоянно и в любом контексте. Спасибо Тони и Наргиз, что они пишут на эту тему. И придирки тут ни к чему. Ал Один. Тогда уж спасибо Воробьевой. Тема. Потому что кроме двух мнений должно быть и третье, и четвертое, и хотя бы тысячное, лучше 140-миллионное. Мне ближе действие тех, кому не западло в кавычках просто быть там, где в этот момент сходятся интересы тысяч людей, осознающих, что никто из богов и тотемов не может избавить нас от адской несправедливости, которая прописалась в нашей российской действительности. Многоточие. В конце концов, профессионализм не кончается в час окончания рабочего дня. Мне жаль, что я живу в Сибири и не могу бывать, большими буквами, там, где нельзя не быть. И так рассчитывал, что Тоня придет туда за меня и от меня. Но пусть и Наргиз, и Антонина, и Ирина знают, что бы ни случилось с ними или их друзьями и знакомыми, с их коллегами, я приду или зажгу свечу, или поставлю подпись. Может быть, тогда, большими буквами, хоть кто-то не станет творить очередную несправедливость. Многоточие. Кэтган. 09.10.2010. Время 16.07. Позиция современного журналиста. Тема. Между этими постами, в скобках, чаще первостраничными, потерялась не только Анна Политковская. Например, у Варламова потерялся мой комментарий по поводу алтайского журналиста-эколога Сергея Михайлова, которому грозит 3 уголовных дела, а он этот комментарий вычищает. Это ли позиция фотографа-репортера? Вопрос. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat/gan/715563-echo. Далее. В кавычках. Цитата. «Гнилая черта русского характера». 06.10.2010. Время 16.43. Цитата. «Две истории, которые показали русских как гордых с одной стороны и трусливых с другой». Многоточие. Далее в скобках. Конец цитаты. Теги. Общество, отношения, РФ, события, комментариев 296. Активность. В скобках индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 6188. Далее в комментариях блог Иван Шариков, в скобках псевдоним Германа К., учащийся из Москвы. «Гнилая» в кавычках черта русского характера. «Чревовелилатель». «Да что вы привязались со своим экологом?» – восклицательный знак, тема. «Про что хочу, про то и пишу. Не похож, зато вы очень похожи на русскую. И внешность у вас исконно русская. А вот у меня нет», – в скобках. «Как-то всегда спрашивали, кто я по национальности. А вы чисто русская, гордитесь этим. В зеркало смотрите каждый день». Кэтган. Цитата. «Да что вы привязались со своим экологом?» Этот разговор по теме вашего блога о дедовщине. Вы утверждали, что русские не способны заступиться ни за кого. Так вот, я действительно русская и заступилась за журналиста-эколога, совершившего подвиг в современном мире и у нас с вами на глазах. Я даже не знаю, кто он по национальности, никогда не видела. То есть я опровергла то, что вы утверждаете в вашем блоге. Какой бы то... Вы не были национальности, но живете вы в России и печатаетесь на первой странице «Эхо». В скобках «меня русскую» на «Эхе» не печатают. В скобках «на первой странице». Две скобки закрываются. Выходит, русской в России быть плохо или плохо говорить то, что ты думаешь? Вопрос. Далее в комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очередная алтайская сенсация. «Тигрес пятый». 07.10.2010, время 20.44. Тема Кэтган. Катя, прочитал ваш диалог с весьма скользким оппонентом. Такого рода «оппоненты» в кавычках, тире, достаточно распространенный типаж на эхе. Думаю, журналист Сергей Михайлов не в чести у эховской аудитории, уже хотя бы потому, что не ставит своей главной задачей защиту «честного» в кавычках олигарха Ходорковского. Хороший пример по поводу цены свободы слова и приоритетов в демократических в кавычках СМИ дает информация по адресу ablefink.narod.ru/triuk.html. Трианон 1.09.10.2010. Время 14.22. Советскую систему бессмысленно защищать, даже если ее защищает Жорес Алферов и другие. Ее просто уже никогда не будет. Речь была не про это, а про то, что вы позволяете себе называть недорослем. Того, кто ее, в кавычках, защищает. В итоге сами оказались ею, по сравнению с перечисленными мною людьми. Да и защищать ее очень безопасно. Не больше, чем ругать, ибо во власти у нас антисоветчики. А психушки в ведении МВД чего стоят и чего они стоят? Вопрос. Договариваете. Вы Солженицына читали? Вопрос. Он честно, ясно и просто обо всем этом рассказал. И о таких, как вы, которые сидят как в танке, надеясь пересидеть всех на свете. Вам достаточно прочесть Солженицына, чтобы наклеивать ярлыки незнакомым вам людям? Вопрос. А что журналист-эколог Сергей Михайлов недостоин нашей защиты? Вопрос. Ну кто же тогда его будет защищать? Вопрос. Свое отношение к этому я высказал. Что еще от меня требуется? Вопрос. Далее. Кэтган. Кэтган. Собака. Эхо.ком. Екатерина Цурикова. Художница из Алтая. 09.10.2010. Время 16.33. Мне больше симпатичен академик Сахаров, который выступил против советской системы в советское время. Мне бы очень хотелось, чтобы вы хотя бы немного походили на журналиста-эколога Сергея Михайлова и решились совершить что-нибудь равное по уровню тому, что сделал он в своей жизни. echo.msk.ru/blog/mp/echo/716977-echo. Название МП, интернет-редактор «Эхо Москвы», «Эхо. Кардиограмма эфира», 09.10.2010, время 13.48. Теги «Интернет-эфир. Эхо Москвы. События». Комментариев 23, читали 826. Комментировать. В КЕР, 09.10.2010, время 14.18. Классная фишка. Тема. Молодцы. Алек Сабес. 09.10.2010-16.14. Хорошо-то хорошо, лучше плюнуть через плечо. Тема. Если выбрана стратегия развития по принципу элита, полиция и быдло, то это очень эффективное орудие для контроля за состоянием общества и своевременного манипулирования им. Значит, шокирующие теракты и загадочные смерти харизматичнейших личностей придерживающихся моральных принципов, продолжится. Дебилизация населения с утечкой мозгов усилится. Кэтган, 09.10.2010, время 16.54. Это совершенно несбыточный проект, тема. Каждый человек, особенно крупная личность, говорит о тех проблемах, над которыми долго размышляет, с которыми живет и которые хочет донести до общества. Развернуть его вашим голосованием вам не удастся. Не проще ли дать равные условия для старта самых разнообразных блогов? У вас такое неравноправие почище крепостного права, в скобках. Я говорю о том, что у вас не существует единой ленты блогов, и поэтому сложно отследить, что на самом деле популярно. Дутый рейтинг, дутое голосование, дутый блат. С каких это пор фотограф Варламов вдруг занял лидирующие позиции и всегда без всяких, в кавычках, свежих, попадает на первую страницу. И висит он там так долго, как кому-то хочется. Не надо выдавать желаемое за действительное. Не надо творить кумиров из любителя гомосексуализма и оскорблять этим Россию. В комментариях блог, в скобках Иван Шариков, в скобках псевдоним Германа К., учащийся из Москвы. «Гнилая» в кавычках черта русского характера. Местонахождение Россия, Москва. Чревовелеватель. Неинтересно, вот и не печатают. Тема. Эхо – это либеральная радиостанция. А вы говорите о природе Алтая, о русских краях, а здесь это неинтересно. Вот если бы вы писали о США, Англии, Германии или вот об Израиле, то были бы на главной странице. Эхо никогда не позиционировало себя как «патриотичную» в кавычках радиостанцию. А вы, я вижу, русская и патриотка. Мне вот пишут, что я в кавычках «не русской наружности». Так что вы должны этим гордиться. Просто на эхе не нравится, когда люди позиционируют себя как «русских» в кавычках, как «патриотов» в кавычках. Но все равно пишите на эхо. Я вас читаю и буду комментировать. Кэтган. Вы слишком быстро решили, что вы интересны современности и будущему. Многоточие. Цитата. А вы говорите о природе Алтая, о русских краях, а здесь это неинтересно. Конец цитаты. Я говорю не только о природе Алтая, но и о принципиально честной позиции современного журналиста Сергея Михайлова. С каких пор это стало неинтересно в России и на эхо, как и проблемы земли русской? Кстати, вы просто не в курсе. Другие российские крупные средства массовой информации сочли эту новость главной и опубликовали ее на своих сайтах. Не в пример эху. Надеетесь так закрепиться здесь, так угождая эху? Вопрос. Много вы будете стоить, как человек и журналист? Вопрос. Кстати, вы единственный, который позволил себе так нелицеприятно высказаться о преследуемом и честном человеке. Как это вдруг ваш блог, который говорит ни о чем и не поднимает ни одну проблему в современности, стал интересен? Вопрос. Любой блог, вывешенный на первой странице, читаем. Это не говорит об интересе поднятой темы и всегда набирает большое количество читателей. Здесь это все знают. Но это не говорит ни о чем. И это тоже все знают. Блог Варламова, который висел рядом со мной, в «свежих», в кавычках, просмотрела меньше, чем меня. Посмотрите, сколько он теперь набрал просмотров, провисев трое суток на главной странице. Это просто грубая манипуляция. А вы что, хотите сказать, что этого не понимаете? Вопрос. Да нет, похоже, что вы как раз все понимаете. Решили поиграть, уничтожая честного человека Сергея Михайлова? Вопрос. echo.msk.ru/blog Ходорченков. /71-6880-эхо Андрей Ходорченков, эхо в Фейсбуке, 08-10-2010, время 22-21. Цитата «Всем привет! У меня хорошая новость. У эхо Москвы теперь есть своя страничка в Фейсбуке. Ее адрес facebook.com/echomsk.ru. Так что переходите на страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится» в кавычках. Тут мы будем размещать подборку актуальных материалов сайта, блоги, интервью, а также наши новости. В общем, много всего интересного. Открыть страничку полдела, а вот сделать ее интересной – задача не из простых. Мы это понимаем и, уверяю, рассчитываем с вашей помощью на достигнутом не останавливаться. Многоточие. Отсюда вопрос. Какой бы вы хотели ее видеть? Вопрос. На сайте «Эхо» много разных материалов. Разбегаются глаза, многоточие. Так что нам важно понять, какие из них вы бы хотели видеть в своей ленте. Пишите комментарии, давайте обсудим. Восклицательный знак. Теги. СМИ, Эхо, Москвы, интернет-события, комментариев 21, читали 2031. Комментировать. Кэтган. Честному журналисту нужна поддержка честных СМИ. Тема. А вот информацию о журналисте-экологе Сергее Михайлове не хотите разместить? Вопрос. echo.msk.ru/blog/cat_gan/71-5563-эхо Далее, в комментариях блог МП, интернет-редактор «Эхо Москвы», в скобках. Эхо, кардиограмма эфира. Алекс Абес. Фотограф-то он фотограф. Тема. До карточки его уж больно. С большим смыслом, чем унылые рассуждения босых большеголовых манипуляторов. Далее, Кэтган. Больше всего похоже на навязывание определенного одного фотографа, в кавычках, с большим смыслом, в кавычках. Мыслителя, журналиста, и это не все о нем. который неумеренно увлекается темой гомосексуализма. И какой смысл и даже посыл вы в нем увидели? Вопрос. Не поделитесь? Вопрос. Очень странное заявление о том, что иностранные гомосексуалисты – это современные люди в современных свободных государствах. И эта его тема, в скобках, самая главная тема его творчества, находит такую широчайшую поддержку на эхе, что возникают вопросы к эху. А где остальные проблемы современного общества и их фотографическое содержание? Где, наконец, другие фотографы России? Вопрос. Что Россия смогла родить одного Варламова, в скобках, да еще Мухамедова, чтобы дублировать его гомосексуальные мысли и чувства? Вопрос, скобки закрываются. Продолжение. В комментариях блог Иван Шариков, в скобках, псевдоним Германа К., учащийся из Москвы, гнилая, в кавычках, черта русского характера. Чрева Вилли Латель. Девочка, ну что же ты так рассердилась? Тема. Просто я интересный персонаж на эхе, вот теперь завел блог. А вы со своим горе-экологом никому не интересны. Что вы так прицепились к главной странице? Меня прочитало 3000 на главной и 3000 на свежей. И чё? Вопрос. Не нравится? Заведите ЖЖ, там будет вообще ноль просмотров. Радуйся, русская или великорусская девочка? В скобках, как вы там себя называете на Алтае? Вопрос. Хотя бы этому. Кэтган. О, господин Шариков, прошу убрать дежурному по сайту, в скобках, оскорбительный комментарий. Я с господином Шариковым не знакома. На «ты» ко мне он обращаться не имеет права. И уж не знаю, кого он привык называть «девочками», в кавычках. У меня есть имя и отчество и фамилия. Вы можете повесить его на «божничку», в кавычках, вместо Варламова. О, как высоко вы его повесили, в скобках. Но вести ваш избранник, в скобках, или герой, должен себя прилично. Далее. echo.msk.ru/news/717038-echo.html 09.10.2010, время 17.33. Коалиция 4 оппозиционных организаций. Да, это цитата, еще цитата. «За Россию без произвола и коррупции», конец цитаты, намерена участвовать в президентских и парламентских выборах. Коалиция 4 оппозиционных организаций. Кавычки. «За Россию без произвола и коррупции». Намерена участвовать в президентских и парламентских выборах. Как заявил один из лидеров коалиции Борис Немцов, в декабре этого года состоится съезд, на котором будет учреждена партия. Единственное, чего опасается Немцов, что ее могут не зарегистрировать. Немцов не исключил возможности, что будет выдвинут единым кандидатом в президенты России от коалиции оппозиционных партий. Весь выпуск новостей скачать 606,5 килобайт, слушать 0.235. Версия для печати, комментировать, комментарии всем читали 618, конец цитаты. Эргасанов. Хоть так. Сам 01. С Касьяновым против коррупции, вопрос уже. Дже не смешно. Тема. Алекс 912. Святая наивность. Б.Е. Сочи ему не наука. Многоточие. Господин Чуров, он вторично желает наступить. Многоточие. Обеспечьте, пожалуйста. Многоточие. Манефа. Касьянов там лишний однозначно. У меня он доверия никакого не вызывает. Если уйдет, будет лучше. Анвиду. Там, к сожалению, все лишние. Комбат 1947. С Немцовым и Касьяновым вы обречены. Кэтган. Что значит репутация в политике? Многоточая тема. Если они друг другу руки жмут, значит, как минимум, они чем-то похожи. Я советую господину Касьянову не жать рук господам Каспарову и Немцову, да и Рыжкову, в скобках, кто такой. Зачем ходил на встречу с Обамой? Вопрос. Эти трое господ свои политические игры уже проиграли. Похоже, они решили сыграть на репутации Касьянова во многом незапятнанной. Далее, в комментариях блог Иван Шариков, в скобках, псевдоним Германа К., учащийся из Москвы, гнилая, в кавычках, черта русского характера, чрево-велеватель. Ну, извиняюсь, тема. Хотя, что тебя обидело? Вопрос. Наоборот, комплимент сделал. Простите меня, госпожа Цурикова, простите меня, ничтожного. Кэтган. Уважаемый дежурный по сайту, этот господин не может не тыкать. Прошу его комментарии и этот убрать. Далее. echo.msk.ru/blog/бредатив/717160-эхо. Название. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Искусственная вертикаль. 10.10.2010. Время 12.55. Цитата. Недавно мы ходили на артхаусный российский фильм. Юная пара, сидевшая позади нас, смеялась всем моментам, которые можно было расценивать как мило-шутливые. И встревоженно перешептывалась, когда на экране вроде как возникало нечто трагическое или пафосное. Некоторая часть зрителей подхватывала смех и охи парочки, что оживляло просмотр. В конце концов, они судорожно зааплодировали, но подхватить аплодисменты решились немногие. Парень пролетарского вида громко пробормотал. Цитата. «Лажа какая-то», сыграв роль честного мальчика из сказки «Голый король» в кавычках. Фильм и правда был не ахти. Ощущение, что маленькому ребенку папа дал подержать камеру, чтобы он поигрался в 8.5 в кавычках. Однако эта парочка, плевавшая сверху на наши макушки и представление о прекрасном, пришла в кинотеатр с твердым намерением «кайфануть» в кавычках. Его уже нельзя было поколебать ничем, даже если показывать на экране полтора часа черный квадрат или черный крест. Эти люди, которым западло смотреть «развлекательно добрые» в кавычках, фильмы «Жара» в кавычках, «Нулевой километр» в кавычках, «Любовь-морковь» в кавычках и другие, им нужно элитарное чтиво. И уж тогда они оторвутся по полной программе, по достоинству оценят все выверты и вывихи автора, недовольным не останется никто. Однако под соусом артхауса втирать им можно что угодно. Допустим, влиятельные в узких кругах люди начали создавать художественные произведения. В этих произведениях вообще отсутствуют слова, а есть только сочетание различных знаков. Например, знак хэштега, звездочка, вопрос, двоеточие, номер, галочка сверху, точка с запятой, процент и так далее. В этом случае «непредвзятый» в кавычках критик, прочитав такое, скажет: «Это бред, тут анализировать нечего». Однако нормальный критик так сказать не сможет. Есть культурное явление, в деле задействованы серьезные люди или даже культовые персонажи. Поэтому нужно анализировать серьезно. Берутся произведения всех этих людей, между ними нужно отыскать характерные различия, определить особенности стиля, провести сравнение с каролингским минускулом и, наконец, признать это новым прорывным направлением. Художница и блогер «Эхо Москвы» Екатерина Цурикова отмечает, что новый Бомонд охотно покупает картины, инвестируя в уже известных мастеров. Но для новых авторов пути к публике закрыты. По мнению Екатерины, чтобы вкладывались деньги во что-то новое, нужно понимание искусства. Однако адекватные критерии оценки произведений отсутствуют. Современные выставки, журналы молодых художников, вся художественная жизнь находится в загоне. Новости культуры из новостей почти исчезли, как и понимание того, что писатели и художники являются духовными лидерами цивилизации. Конец цитаты блога. Пост создан при участии Николая Епихина. В кавычках. Теги «Кино», «Искусство», «Общество», «События», комментариев 21, читали 189, комментировать. Чоук 108. Я долго смеялся. Вот как власть к нам в мозги залезла, ничем ее не выдавишь. Утром «Коммерс», «Независимая газета», «Интерфакс», «РИА Новости», «Инфокс», конечно, «Эхо», а там одно и то же. Про власть я уже читать не могу, блевать хочется, но не могу оторваться. Надо как-то в Третьяковку сходить. Сейчас вроде «Черный квадрат» в Питере висит, в Эрмитаже. Я там был года 4 назад, многоточие. Нормально так прошибает, многоточие. Какой-то клоун нарисовал черный квадрат, в скобках, а почему не черный треугольник, вопрос, который любой дурак по линейке нарисовал бы за полчаса. А теперь эта фигня стоит $1 000 000. А если начнется война или конец света наступит, цена этой картине будет нулевая. Бредатив. Спасибо, да, информация важна, но тогда зачем делать ее недекодируемый вопрос. Художник в этом случае, наоборот, должен стремиться сделать произведение максимально понятным. Если он хочет быть более убедительным, ему следует создать художественные образы. Но в таком искусстве их тоже нет, или их очень мало. Например, иконы из черной икры и так далее. Имя Комаров Андрей. Далее. Вакикуали. Дело не в кодификации, а в отсутствии информации как таковой. Тема. Я так чувствую сейчас, такой критерий, или я так хочу. Правда, иконы с черной икры, равно как и крест с сосисками, инфу имеют, это протест против потребительского отношения к религии. Но я еще раз хочу сказать, что дело не сколько в кодификации, сколько в назначении искусства. Простой пример, мы знаем, что любое произведение исходит из точки композиции, тире, привязано к ней, она же точка целесообразности. В скобках по Ефремову, если говорить о смыслах. Вот смотрите, если мы берем это за основу, в скобках, напоминаю, что это не что иное, как красота, и спроецируем это на общество, то получим что-то, поведение человека красиво, в скобках, оно же, кстати, и здорово, которое целесообразно, а теперь посмотрим на проблему, скажем, голубых, спроецируем, мы имеем как минимум красивое проявление полового инстинкта, в скобках, как максимум здоровое, или, если угодно, любви, тире, через целесообразность, тире, то есть рождение детей. Потому что именно это, то смысл, та самая точка в композиции, та самая целесообразность, следовательно, мы должны признать голубых, тире, нецелесообразными, тире, антицелесообразными, а значит, как минимум, уродами, как максимум, разносчиками болезни. А теперь скажите, выгодно ли им признание целесообразности в искусстве? И с учетом большого процента таковых в этой сфере, дадут ли они возможность создавать относительно этой концепции? Это только один пример. Чашкин. Вот он, путь к процветанию через инвестиции. Тема. Господа, скупайте произведения молодых художников. Чем хуже они пишут сейчас, тем более крутыми будут признаны лет через 100-150. Главное не давать им таблеток от старости, не то будут рисовать, пока краска не кончится и наступит перепроизводство с неминуемым обвалом цен. Вам не смешно смотреть на шедевры Малевича и Шагала? Вопрос. Нет? Вопрос. Ну тогда вы инвестор. Двоеточие скобка. Маргот. Цитата. И тут будущий патриарх начал объяснять. Ну он же весь черный абсолютно. И так далее. Конец цитаты. Патриарх против Уновиса. Вопрос. Тема. В память о разрушенном Иерусалимском храме в еврейских домах существовала традиция оставлять часть некрашенной стены в виде квадрата или прямоугольника. Вот и весь квадрат в кавычках икона витебских авангардистов в кавычках. Двоеточие скобка. Николь. Исходя из информации, что у автора за плечами журфак, хотя бы и Воронежского университета, а не Сорбонна, можно сделать заключение о провокационности поста. А что думают нормальные, в кавычках, люди об искусстве, в том числе и о творчестве Малевича? Давно известно, и открытия тут никакого нет. Просто учить детей истории искусства надо с детского садика. Тогда и не будет такого недоумения у людей хотя бы с высшим образованием. Искусство – способ разговора не только с современниками. Лев Толстой, конечно, гений. Но право на глупость есть у каждого. На свою. Искусство – знание, которое не передается генетически. Его надо узнавать, а не закрывать двери перед непонятным. Кэтган. Современное общество полностью устремилось в погоню за материальными ценностями. Но большинство современного населения России, тем не менее, нищие люди, которые стремятся просто выжить. Говорить им об искусстве бесполезно. И существует небольшая прослойка художественной интеллигенции, которая, собственно, и занимается искусством, и живет для него. Искусство – это сложнейшая область человеческого интеллекта, его открытий, поисков, стремлений, понимания жизни, мира, самого себя. Вся история искусства четко говорит об этом, и его важнейшие достижения говорят о духовных высотах, достигнутых любой цивилизацией. Андрей Тарковский в фильме «Солярис» это ясно выразил. Сцена в библиотеке, которая является концентрацией духовных поисков и открытий человечества, в скобках. В нашей современной жизни искусство не занимает никакого места, многоточие. Цитата. А в 33 Христу, в скобках, он был поэт, он говорил, да не убей, убей, убьешь везде наидумал, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и ни о чем не думал. Конец цитаты В. Высоцкий. Далее echo.msk.ru/blog/varlamov_i/71724-echo. Название Илья Варламов, фотограф, как православные, в кавычках, войска пидорастов, в кавычках, гоняли. Конец цитаты. 10.10.2010.17.54. Теги. Митинг, церковь, общество, события. Комментариев 20. Читали. 1385. Комментировать. В комментариях блог МП интернет-редактор «Эхо Москвы», в кавычках «Эхо кардиограмма эфира», имя Александр Алексеевич Бездомников, местонахождение Россия, Воткинск. Алекс Сабес. «Успокойтесь, каждый свое видит». Тема. «Я не углядел в нем никаких, в кавычках, гомосексуальных мыслей и чувств. В себе, глядя на него, тоже. Попробуйте вы предложить свои творческие фотоработы на обозрение любителей МА». Кэтган. Тем не менее, в кавычках, гомосексуальные мысли и чувства являются предметом нового блога Варламова. Снова. Конечно, вы опять их можете не заметить, но все же. Многоточие. echo.msk.ru/blog/varlamov_i/71724-echo. Попробуйте вы предложить свои творческие фотоработы на обозрение любителей МА. В кавычках. Мои работы. echo.msk.ru/blog/cat_gan. Далее. Имя Пименов Павел Викторович. Местонахождение Россия, Москва. Гоурманд. Извините, что влезаю в разговор. Тема. Но, по-моему, самое время сказать несколько, в скобках, или даже много, вопрос, хороших слов о вашей собеседнице. Я всегда читаю ее блог. С большим удовольствием гляжу на фотографии, в скобках, о природе Алтая, вопрос, и уверен, что уж никак ее блог, фото не хуже остальных. И то, что быстро он забивается, чем попало другим, именно проблема главной страницы. Но будем надеяться, в новом дизайне сайта это исправят. Алекс Сабес, большое спасибо, тема. Обидел, наверное, девушку. Прошу прощения. Случилось так по причине моего нерегулярного посещения Эхо, и ее блог как-то был мною пропущен. То есть Кэтган волнуется отчасти справедливо. Но для этого незачем переходить на личности других блогеров. Когда-то совершил пешеходный поход по ее родным краям. Бийск, Телецкое озеро, Р.Абакан-Абаза. Ее чувство к красотам и величию Родины разделяю, как и гнидам ее пользующих, хотя, пожалуй, это и наша вина, и не только беда. Алекс Абес, простите, только благодаря вам посмотрел. Критика митингующих, пожалуй, прослеживается. Экстремизм всегда неприятен, но я за запрет и за... на стороне митингующих. А фотограф может быть просто циником в эпатаже. Если честно, то сама тема мне неинтересна и противна, как многое в этом несчастном мире. Поймите, дорогая, мои чувства. Приятно ли присматриваться к каждому дерьму на дороге? Вопрос. Если сразу ясно, что это дерьмо? Вопрос. Главное в этот момент не вляпаться, да еще сделать вид, переступая, что его не видишь. Не эксперт я в этом и не судья. Простите, ваши работы посмотрел, хороши, как и вы. Далее. echo.msk.ru/blog/zazvi/71-99-echo. Название. Зураб Джавахадзе, фотограф, Грузия. Митинг на Болотной площади. 10.10.2010. Время 15.47. Зураб Джавахадзе, фотограф, Грузия. Митинг на Болотной площади. Цитата. 9 октября в час дня на Болотной площади состоялся митинг, организованный демократической коалицией под лозунгом, цитата, «Россия без коррупции и произвола». Это было уже второе подобное мероприятие демократов. На митинге выступили Михаил Касьянов, Валерия Новодворская, Владимир Рыжков, Илья Яшин, Владимир Милов, Борис Немцов, Константин Боровой и другие. Выступавшие политики сообщили собравшимся о своем намерении принять участие в парламентских и президентских выборах, а также ознакомили собравшихся с резолюцией о целях демократической коалиции, состоящей из 9 пунктов. Конец цитаты. Теги общества, митинги, оппозиция, фото, события, комментариев 57, читали 2532. Комментировать. Росов. У Яшина, как всегда, гонопольское выражение лица. Наташа. Росов. У Ильи Яшина очень красивое лицо, умные глаза и прекрасное выражение. И вообще, он молодчина. Побольше бы таких умных парней в нашей тусклой России. Биби 53, многоточие. У Ильи Яшина очень красивое лицо, умные глаза и прекрасное выражение. И вообще, он молодчина. Побольше бы таких, такие умные парней в нашей тусклой России. Тема. А путается со всякими сомнительными девицами, многоточие. Ал Один. Завидуйте молча. Тема. Самокат. Болотное, однако, слово, многоточие, тема. Демократы машут руками. Менты, ус, точка, каются, многоточие. Вакикуали. Демократы машут руками. Тема. Они не просто машут руками, там или три левши и две правши. Или опять решили сделать красивую картинку. Договорились, кто какой ручкой махнет, как там у Яшина Крылова про квартет. Осел, козел, мартышка и косолапый мишка. Пожалуй, здесь даже больше подходит. Питер Пен. Последний снимок самый лучший. Вот она, какая наша полиция, самая добрая и веселая в мире. Старый козел. А то. Пацанам сказали, что не надо бить о лицу дубинкой, так что они просто отдыхают на природе и обозревают граждан. Двоеточие скобка. Фантомас 81. Кого хотят обмануть эти либерал-меньшевики? Тема. Себя, людей или Запад? Вопрос. У всех. Восклицательный знак. Биби 53. В Тбилиси сейчас столько демократии, что она вполне может заменить работу заводов, фабрик и шахт. Вообще-то мне казалось, что благосостояние народа зависит количество и качество демократии в стране, а не от какого-то абстрактного и непонятного ВВП. Креатор 18. Да, видимо, демократию предлагается намазывать на хлеб, за демократию покупать лекарства и демократией платить пенсии. Многоточие. Биби 53. Могут же, если захотят, не хулиганить. Давно надо было выходить на выделенную для митингов, демонстраций и прочей бузы площадь. Здесь их теперь никто не тронет, и милиции там нечего делать. Ну разве что защищать либеральствующую толпу от праведного гнева русского народа. Тайлер Дерден. Фото хорошее, но мне интересно, это в каких парламентских выборах они собираются участвовать без зарегистрированной партии? Вопрос. Если не ошибаюсь, в выборах не могут участвовать партии, зарегистрированные меньше, чем за год до выборов. Еще партию не зарегили, а уже морочат голову избирателям. И еще Тайлер Дерден. Они намерены прийти к власти, опираясь не на поддержку Кремля, а на голоса своих избирателей. Тема. А если бы участвовали в выборах, то кричали бы, что победу у них украли, и вывели своих избирателей в количестве 1000 на улицу. Но у нас не Украина, и пани Юли у них нет. Ведь даже при наличии ярких лидеров раскрутить партию за полгода невозможно. Об украденных победах больше поводов у коми кричать. Андреева. 10.10.2010. Время 18.33. В кавычках. На нем собралось около 1000 человек. Тема. Недавно здесь писали о 3000. Усыхают или разбегаются? Вопрос. Далее. Flag with message. Ри. Обратная связь на гайд-парке. Friday, Friday, October 8, 2010, время 2:53 p.m. от From. Команда Гайд Парка. Editor @guidepark.ru. And sender to contacts. To CatGun. CatGun@echo.com. Здравствуйте. А вот нам непонятно, почему в главную ленту не отобрана ваша статья «Экстрим на острове Патмос». Отличный текст. В статье про Алтай, судя по всему, редактору не понравился источник. С уважением, администрация социальной сети Гайд Парк. 4 октября 2010 год. Время 12:18. Пользователь CatGun. CatGun@echo.com написал. Здравствуйте, и все же, как ваша фамилия? Вопрос. У других публикуются десятки статей, но только не мои. У меня была только опубликована только одна про русскую и испанскую монархию, в скобках. По значимости эта история занимает одно из первых мест в современной России. Почему нарушается демократия и равноправие членов Гайд-парка? Вопрос. Поставьте меня в очередь и эту статью на публикацию в ленте Гайд-парка. Цурикова Екатерина. Далее. Понедельник, 10.04.2010. Гайд-парк, editor@guidepark.ru. Road. From Гайд-парк, editor@guidepark.ru. Subject. Обратная связь на Гайд-парке. To catgun@echo.com. Notifications@guidepark.ru. Date. Понедельник, октябрь 4, 2010. Время 7:37 а.м. Здравствуйте. Главная лента блогов является узкой выборкой записей в пользовательских блогах. Вероятность попасть туда есть у всех, но она может вместить не более 20% от всех статей, которые пользователи ежедневно размещают в своих блогах. Вы писали 4.10.2010.9.15. История вас не забудет, уважаемые гайд-парковцы. Совершенно непонятна причина, по которой не была поставлена в ленту статьи о строительстве резиденции в Горном Алтае, премьера Владимира Путина или базы отдыха «Газпрома». Чем вызвано такое поведение редакции? Вопрос. Страхом? Вопрос. Между тем, множество других изданий нашли необходимым и нужным эту информацию опубликовать. Попытка остаться в стороне от важнейших событий современности говорит о сильнейшем давлении власти на средства массовой информации, хотя официально цензуры не существует. Журналистская этика должна была не позволить вам умолчать о поведении другого выдающегося журналиста современности, который первым поднял вопрос о разрушении культурно-исторического наследия в Горном Алтае. Я говорю о журналисте Сергее Михайлове, впервые опубликовавшей ряд статей по этой проблеме в алтайской газете «Листок» и получившем 4 уголовных дела. Кроме того, это строительство требует многомиллиардных расходов, взятых из народного кармана. Надежда на то, что этот процесс остановится сам собой, если все будут молчать, как вы, не имеет под собой никакого основания. Число этих резиденций подсчитать очень сложно. Кто-то должен положить конец этому беспределу. Ваше молчание приведет только к тому, что и вы будете скоро неугодны этой власти. Цурикова Екатерина. С уважением, специалист службы технической поддержки Гайд Парк. Новое слово в развитии социальных сетей. www.guidepark.ru. Далее. В комментариях к блог Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Искусственная вертикаль. Бредатив. Вы правы, но с другой стороны, так приятно осознавать, что на Алтае, который от нас дальше, чем Америка, в скобках морские котики, живут люди, которые относятся к искусству так трепетно, хотя вокруг тайга, разруха, безысходность. CatGun. Мне сразу вспомнилась наша переписка с швейцарской художницей Марианной Шарлоттой Милонос-Свековски, в скобках крупной современной художницей. Ссылка 7248.painture.artlimited.net, которая всегда, когда я писала, что собираюсь поехать на природу Алтая, сожалела и писала, цитата, «Вы едете опять в Алтай-тундру», конец цитаты. Причем писала она очень серьезно и говорила «берегите себя и возвращайтесь скорее», многоточие. Хотя иногда замечала, что Алтай похож на Швейцарию, в скобках Альпы. А я, в свою очередь, сожалела всегда, что такие художники, как она, плохо поняты современностью и не могут оказать на нее настоящего влияния. Далее в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очередная алтайская сенсация. Трианон первый. Мне больше симпатичен академик Сахаров, который выступил против советской системы в советское время. Но против советской системы выступил не только Сахаров. Политковская, Ющенков Старовойтова. Только вот пуля бандитская нашла их не в проклятое советское время. Как вы думаете, зная они свой конец, каких бы были убеждений. А сколько миллионов наших граждан, зная они к чему приведет антисоветчина, встали бы на защиту проклятого социализма, так как Сергей Михайлов встал на защиту, как я понял, природного заповедника. Вопрос. Как вы думаете, каких бы убеждений был сам Сахаров? Вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы вы хотя бы немного походили на журналиста-эколога Сергея Михайлова и решились совершить что-нибудь равное по уровню тому, что сделал он в своей жизни. Не советую говорить это людям, которых вы не знаете. На свете достаточно людей, сделавших для своей, большими буквами, страны не меньше, чем Сергей Михайлов. Далее, echo.msk.ru/blog/geshenko/717441-echo. Название. Светлана Богданова, журналист, Париж. Куклы. Часть вторая. 11.10.2010. Время 16.45. Цитата. «Ну что же, обещала показать настоящее безумие, ловите». Для тех, кто не в курсе, я совершенно вне темы кукол, к сожалению, поэтому могу только говорить о том, что лично я чувствую, и я, увы, совсем не знаю кукольных дел мастеров. Надеюсь, постепенно я эти пробелы в моем образовании заполню, но сейчас я буду писать просто так, как видит все это дело сторонний наблюдатель, коим я и являюсь. Ага, конец цитаты. Теги искусства, общества, выставки, фото, события. Комментариев 9. Читали 1658. Комментировать. Галджина. Выставка кукол. Тема. Я потрясена. Сама делаю кукол, но, конечно, до такого уровня мне далеко. На своем опыте знаю, как тяжело физически сделать кукол. И сколько труда, собственной фантазии и душевных сил нужно вложить, чтобы получилось. Многоточие, восклицательные знаки. Прочитала отрицательные комментарии и нисколько не удивилась. Чтобы понять и восхититься, этим надо иметь другое строение. Растите, люди, восклицательный знак. Образовывайтесь, восклицательный знак. Выставка великолепна, спасибо, что поделились. Кэтган. Потрясена великолепием спектакля кукольного. Мы привыкли к очень глупым промышленным куклам. Перед нами очень высокое мастерство, не имеющее по-своему аналогов. Жаль, что русские не умеют ценить свое гениальное русское. Далее echo.msk.ru/blog/marina_h/717616-echo. Название. Марина Хэриот, США. День города по-американски. 12.10.2010. Время 10.38. Многоточие. Теги. Общество. США. Праздники. Фото. События. Комментариев 70. Читали. 2160. Комментировать. Мамамот. Мдя. Тема. Крылатая фраза из «Напарника», в кавычках. Цитата. «Огласите, пожалуйста, весь список». Автору блога хочется задать такой вопрос, многоточие. Вся эта рекламная кампания спонтанная или есть некоторая программа, в кавычках? Вы уж огласите, пожалуйста, весь список, в кавычках, передач, в кавычках. Я к тому, что хочется узнать действительно о жизни в США, а не читать очередные агитки, многоточие. Как там с безработными в вашем городке? Как ведут себя диаспоры? Сколько народу у вас лишились закладных и покинули ранее купленные дома? И как это происходило? Сколько бизнесменов в вашем городке разорилось в последнее время? Что говорят простые американцы о грядущем экономическом будущем? Какие цены в магазинах? Многоточие. А ярмарки ремесел на ВДНХ уже давно идут круглый год. Многоточие. Джонни. Правильные вопросы задаете, товарищ. Восклицательный знак. С этими пиндосами только так и надо. А то они все хотят нам мозги запудрить своей жидомасонской пропагандой. Диаспоры там бесчинствуют каждый день на улицах города, межнациональные разборки со стрельбой. Из дома выйти страшно. И негров, говорят, все еще линчуют кое-где. Дома там пустуют, стоят с заколоченными окнами, многие семьи разорились, и банкиры, проклятые эксплуататоры, их выселили. Ночуют теперь под мостом. Малого бизнеса практически не осталось. Позакрывались рестораны, парикмахерские, прачечные. В 2008 году прокатилась целая волна самоубийств, разоренных бизнесменов и уволенных глав семейств. Цены в магазинах, в скобках оставшихся, заоблачные. Простые люди практически ничего, кроме хлеба и кукурузы и просроченного молока, позволить себе не могут. Там даже карточная система распределения продовольствия введена. Простые американцы считают, что Америка обречена. Не доверяют правительству и официальным СМИ. Все смотрят канал Russia Today. В некоторых штатах сильны сепаратистские настроения. Это все правда, которую пиндосы пытаются скрыть. Работает пропаганда, тысячи купленных блогеров выкладывают в сеть лживые посты о райской американской жизни. Не дадим им себя обмануть, слава России. Все с восклицательным знаком. Предложение. Кэтган. Цитата. Работает пропаганда. Тема. А пропаганда почище советской будет. Восклицательный знак. Там, в Америке. Многоточие. Но есть и там интересные люди, о которых она почему-то не захотела написать. Многоточие. Антилибертен. Это все правда, которую пиндосы пытаются скрыть. Работает пропаганда, тысячи купленных блогеров выкладывают в сеть лживые посты о райской американской жизни. Тема. Правильно мыслишь, дружок. Ты себе просто представь на миг, что ты вдруг стал счастлив. Вот раз и хорошо стало тебе жить в России. Никто не пьет, морды тебе каждый день. В скобках, как сейчас, не бьет, солнце каждый день, зарплата большая и веселая, но при этом не пьяные все люди кругом. Вот ты побежишь на американский сайт к, в кавычках, «маринам» об этом сообщать. Вопрос. Ох, не думаю, Джоник, не думаю. Будешь ведь, как последний гад и эгоист, с семьей и друзьями счастьем наслаждаться. А если даже и побежишь, по заданию Путина, естественно, как думаешь, напечатает «Эхо Вашингтона» твое счастье в красках? Вопрос. Да, Джоник, увы, мы имеем дело с пропагандой и агиткой дешевого фрилансера. Crazy Trader. Я множество раз бывал в США, преимущественно в портах Мексиканского залива. Мне не понравилась эта страна, и мне не понравились эти люди. Мне понравились их обычаи и менталитет. Но, возможно, это потому, что я лишь там бывал, а не жил. Человек сам выбирает и стремится, где ему жить. Марина выбрала США и счастлива, с чем искренне ее поздравляю. Она нашла себя в этой стране, стала жить по их правилам, в кавычках, и страна приняла, в кавычках, ее. Злопыхателям предоставляю легкий демотиватор. Ссылка на s03.radical.ru. Далее. Кэтган. Этот репортаж получился во многом намеренно стерильным. Здесь совсем немного палаток с ручными ремеслами. Нет работ художников, фотографов и многих-многих других. Многоточие. Нет акцентов на сами поделки и их художественный уровень. Обывательский рай. Многоточие. Очень многие социальные вопросы и сложные моменты культурной жизни города намеренно оставлены за кадром. Может, есть хоть один человек, о культурном и художественном уровне которого стоило бы рассказать? Вопрос. Роман «Русская монархия 2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Апрель 2022 года. Продолжение. echo.msk.ru/news/71777-4-эхо. Цитата. 12.10.2010. Время 18.13. Президент Дмитрий Медведев вчера вечером встречался с российскими рок-музыкантами. Еще цитата. Обсуждались разные проблемы. Еще цитата. Место встречи с рок-музыкантами выбрали как нельзя подходящее. Ритм «блюз-кафе» в кавычках. Неподалеку от Кремля. Туда приехали Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, который, собственно, и владеет клубом. Владимир Шахрин. Лидеры групп, которые в представлениях не нуждаются. Были здесь фронтмены «несчастного случая» в кавычках Алексей Корнев, Сергей в кавычках Сергей Галанин, другие музыканты. Вот правда Шевчука не позвали. Конец цитаты, многоточие. Комментариев 14 читали 1345. Алекс 1309. Да, многоточие, это наши рокеры, двоеточие скобка, с лебезящими физиономиями, многоточие. Раш. Шевчука не позвать — это трусость и осознание собственного малодушия по сравнению с Юлианычем гражданином. Тема. Иван СС. Ну, Макаревич, само собой, про деньги. Фуфел. Раш. Ну, Макаревич, само собой, про деньги. Тема. Многоточие. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Многоточие. Либре. Цитата. Вопросов по поводу запретов митингов, оппозиции, в защиту 31 статьи Конституции, судьбы Михаила Ходорковского или расследования резонансных преступлений рок-музыканты президенту не задали. А вместо этого спели Медведеву свои хиты. Конец цитаты. Два соображения на этот счет. Если этих музыкантов не волнуют такие важные вопросы, тогда они просто трубадуры, без своей личной жизненной позиции. Рок был всегда протестным. И уж где-где, но в России всегда есть повод для этого. Считаю приставку «рок» в кавычках по отношению к этим музыкантам излишней, как несоответствующим идеалам рока. Второе. Просто банально струсили. Или заранее большими буквами согласились таких большими буквами вопросов не задавать. И все. Кактус. Да, многоточие, это не рокеры, это какой-то позор. СП-51. Есть у меня знакомый, сучился на госзаказах откатных, так перестал Шевчука слушать. Теперь фоткается с БГ. СП-51. А нет ли где записи этого действа? Вопрос. Мал. Карманная оппозиция, карманные рокеры, карманная интеллигенция и журналистика. Тема. У них там, наверное, свой «Лимонов» в кавычках есть. А Инфиса? Так ведь и президент карманный. Тема. Шварцу свой тренажерный зал показывал. Скобка. Он бы ему районную больницу показал. Обычную, не ЦКБ. Максимум. Ум многоточие, честь многоточие, совесть зы. А чё ж БГшечка смолчал? Вопрос. СВП-54. Корпоративчик прошел успешно. Тема. А терминатора чего не пригласили? Вопрос. Энди Ду. Вот и хорошо, меньше заботы. Тема. Не буду теперь качать из сети «рок» в кавычках, перечисленных музыкантов в кавычках. Стопудово не буду. Многоточие. Нокис Н. Музыканты подарили Медведеву гитару. А что при встрече подарят сантехники? Вопрос. А работники морга? Вопрос. Лаки Печорин. Россиян, которые привыкли качать из сети музыку и фильмы гигабайтами, по мнению Медведева, нужно штрафовать или даже привлекать к уголовной ответственности. Тогда не будет повода нарушать авторские права. Тема. Ну, конечно, два восклицательных знака. Я уже накачал по торренту больше сотни гигов. Сколько мне за это светит? Вопрос. Год условно? Вопрос. 3 года лишения свободы? Вопрос. Штраф 100 000? Вопрос. Эй, господин президент, скорее очнитесь от монархического сна. Теперь другое. Хрен пойми, какое время. Вы не богоизбранный царь, а простой автократ. Такой же, как и большинство из нашего горячо любимого народа. Многоточие. Теперь, чтобы покончить с пиратством в интернете, в частности, все поколение 15-30-летних, пересажать, перештрафовать надо. Да так, чтобы внуков своих потом наставляли. Многоточие. Или издайте указ, всего один указ, о полном запрете торрент-трекеров. И что? Вопрос. Будете бороться с ними, как с подпольными казино? Да я хоть сейчас найду, где мне сыграть в автоматы. Только вот не играю я в них. Не приучился. Многоточие. А качать музыку с фильмами привык. Как книжку читать. Многоточие. Как 2 пальца обоссать. Многоточие. И знакомых своих учу, как правильно скачивать, где какое качеством получше, многоточие, нет уж, сажать так всех, 2 восклицательных знака. Кэтган. Ребята, оставьте Петра Первого на месте, уберите кого-нибудь другого, Путина, например. Далее, имя Виктор Орлов, местонахождение Россия Гатчина. Виктора. Вариант 2, тема. Можно их просто поменять местами. Правда, с одним условием – одного оживить, а другого в гипс залить, и чтобы много-много голубей рядом было. Вот такая вот мечта. Далее. Имя Юрий Харченков. Местонахождение Франция, Страсбург. Страсбургус. Отлить в граните. Восклицательный знак. Рейтер 79. Ай, молодца. Надеюсь, ребята не забыли вазелин, многоточие. Из серии, в кавычках, ни один мускул не дрогнул на жопе старого индейца. Демион. Это Кортнев-то с Макаревичем рок-музыканты. Вопрос. Ха-ха. В скобки. Придворные же полизы, они и лизоблюды, многоточие. Сытые, довольные и бездарные. Тема. Особенно Макаревич, многоточие, скобки. Роб. Ой, пля, пипец. Тема. Мой папа всегда говорил про музыкантов, что они бездельники, многоточие. С недавних пор я с ним согласен, многоточие. Далее. Имя Алексей Амазин. Местонахождение Соединенные Штаты, Нью-Йорк. Amazing. Только идиоты не понимают, что в природе существуют люди, которым политика до фени. Их больше интересует творчество. Бунтарство – это ведь явление подростковое, многоточие, зачастую связанное с болезнью «сперматоксикоз», в кавычках. Взрослые люди не бывают бунтарями, они понимают на основе своего жизненного опыта, в скобках, что революции задумываются гениями, делаются фанатиками, а плодами их пользуются проходимцы. Я старый рокер, прекрасно относящийся как к Юре Шевчуку, так и к БГ и Макару, но Шевчук в последнее время стал смешить. Энди Ду. Только идиоты не понимают, что этих творчества не интересует. Походу, старый рокер пережил свой мозг? Вопрос, не говоря уже о простате. Многоточие. Amazing. Андрюша, ты немного еще поумнеешь и поймешь, что переход на личности в дискуссии означает лишь одно – отсутствие аргументов. Насчет творчества это ты в лужу дунул. БГ по сей момент пишет неплохие альбомы. А Макар, даже если ничего и не напишет больше, он свое место на российском рок-олимпе заработал тогда, когда тебя, судя по всему, еще не было на свете. А он пел свои песни на подпольных рок-концертах, рискуя многим. Энди Ду. Да, поздновато мне умнеть, тема. Нет в роке олимпов, в кавычках. Имена есть, личности есть, а олимпов нет. Это только у попсы иерархия звезд, в кавычках, и четверо первачей на дистанции, многоточие. Нео-4. Макар, даже если ничего и не напишет больше, он свое место на российском рок-олимпе заработал, многоточие тема. О да, жизнь в подполье вознаграждена кафешкой возле Кремля, символично, многоточие. СП-51. Конечно, до фени им бы бабла побольше, многоточие. И действительно, Шевчук-то совсем лох, если следовать этой логике. Кто ж ему теперь стадионы даст смешному нашему Юлиановичу? Двоеточие, скобка. Страсбургус. Пипец, старый рокер, многоточие. Видимо, настолько старый, что слегка в маразме, многоточие. Ваши аргументы, по крайней мере, эклектичны. Какая-то мифическая болезнь подростков, отказ в бунтарстве, взрослым, в кавычках. В скобках, а это с какого возраста, вопрос. А еще в придачу хорошее, в кавычках, отношение к клоуну, в кавычках, Шевчуку, многоточие. Алавердес. Но Шевчук в последнее время стал смешить, тема. Действительно смешно, никому не лижет, кафе около Кремля не имеет, обхохотаться, многоточие. Далее, имя Андрей Долохов, местонахождение Россия, Энди Ду. А вот интересно, тема. От кого кому и за что гонорар пошел? Вопрос. Власов. Смешно, скобки. Замбезин. А дедушка Ленин, который, кстати, при жизни, в скобках, если это можно назвать жизнью, был не намного старше глубоко уважаемого Дмитрия Анатольевича. Тоже очень любил детей, и когда приезжал к ним на елку, завсегда дарил им конфеты, как сейчас помню. Энди, 66. Никто никуда не приезжал, это все мифы, придуманные Сталином в начале 30-х. Ленин все время, в скобках, пока был здоров, проводил на заседаниях Совнаркома в жарких дискуссиях, пытаясь выяснить, что же именно они хотят построить. Когда грянет мировая революция, и как вывести из России несколько сот тонн конфискованного церковного золота и камней так, чтобы шобы никто не заметил. Очень занятой дядя был, многоточие. Имя Андрей, местонахождение Фарерские острова, Нокис-Н. А рокеры «самоцветы» в кавычках были? Вопрос. Бам-ду-ду-бам. Бабкина была? Вопрос. Тоже рокерша с той же тусовки. Рокер – это рок, это протест, а не кулинарные поединки и не слюни. Позор какой-то. Имя Антон Алексеев. Местонахождение Россия-Москва, Антон 73. В конце встречи, когда все личные вопросы рок-музыкантов были счастливо уважены, и гости допивали чай и удивленно доедали необычайно крупные Рафаэлло размером с яблоко, Алексей Кожнев, дабы прервать неловко повисшую паузу, переглянувшись с коллегами, затянул. В кавычках «Smoke on the water». Многоточие. «Мистер Президент» зачем-то подпели из глубины кафе. В кавычках «The fire in the sky». Кавычки закрываются, тире, рассмеявшись, завершил припев «Президент». Далее. Имя Светлана Иванова. Местонахождение Россия, Москва. Air Freedom. Представляет общественное движение, тусовку, кто оголтело против или наоборот за тема. Наложил он на народ. В кавычках. «Не вы меня выбирали, не вам меня и снимать», — сказал Медведев народу. «Макаревич и БГ — две старые шлюхи», — восклицательный знак. Далее. Имя Кравчук Виталий. Местонахождение Россия, Сегежа, Карелия. Нео-4. Журналистам позже объяснили, ведь лидер ДДТ недавно встречался с премьером. Тема. Так и Тимакар с премьером встречался. Тем же днем, как ща помню, собачьи дела обсуждал. Так от, значится, кафешечка у стен Кремля, вомля прогнулся. Восклицательные знаки. Далее. Имя Игорь Смирнов. Местонахождение Россия-Москва. Из Зорро. Сборище старых нарумяненных проституток. Многоточие. Далее. Имя Петр Петров. Местонахождение Россия. Почемучка 1968. Россиян, которые привыкли качать из сети музыку и фильмы гигабайтами, по мнению Медведева, нужно штрафовать или даже привлекать к уголовной ответственности. Тема. В этой преступной схеме, в кавычках, кража музыки наша зараза. Только что будем делать с теми, кто в теме, в кавычках, по нефти и газу? Вопрос. Имя Елена Светлова, местонахождение Россия. Светлячок. Противно, многоточие. Ну, выросли из протеста. Заработали. Живите параллельно. Лизать зачем? Вопрос. Далее. Имя Эдуард Саркисов. Местонахождение Россия. Эдвард 53. Неужели? Многоточие тема. Презик с пивом рок-туси. Тире. В кайф почти оргазменный. Многоточие. Неужели лижут все, только цены разные? Вопрос. Далее. Имя Владимир. Местонахождение Россия. Санкт-Петербург. Slow Speed. Русский рок. Тема. Закономерный финал. Давно уже было понятно, что что-то не так, когда эти говнюки-кумиры, в кавычках, дурака включили, стали появляться на ТВ с идиотскими приклеенными улыбочками, козлиными бородками и так далее, и стали туманно излагать, как им повезло в жизни, что за любимое дело им еще и деньги платят. Но в их глазах, под седыми бровями, уже был заметен страх, что не нужны они никому на старости лет. Честно говоря, из всей этой братьи у меня пылились только несколько CD-машины, которые сейчас с облегчением мусоропровод выбросил. Место хоть освободилось, ведь вышел бокс Джон Леннон сигнатуры. Зачем же рядом с ним всякую погонь хранить, даже если жене нравится? Многоточие. Далее. Имя Лапин Константин Валерьевич. Местонахождение Россия, Вологда. Карст. Это не рокеры, это не президент. Все только делают вид. Многоточие. От Макара вообще подташнивать начинает. Далее. echo.msk.ru/blog/cat_gun/7177-echo. Название блога. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Чимал, Горная река. 12.10.2010, время 18.17. Итак, меня стал очень занимать вопрос. После того, как я вернулась с мостика, соединяющего остров Патмос, на котором находится скит Иоанна Богослова с берегом, смогу ли я выехать сегодня из Чимала? 5-часовой рейс только до Горно-Алтайска, в скобках, приедет ли он? Вопрос. Тот автобус, на котором приехали, пойдет в 2 часа, а детишки приехали, скорее всего, из Барнаула. В скобках, вряд ли бийские педагоги отважились на такую экстравагантную экскурсию в разгар учебного года. Значит, времени у меня около 1 часа. чтобы уехать на своем. Бюрократический аппарат в России по-прежнему делает все, чтобы простые граждане не смогли сдвинуться с места или застряли на одном и том же месте навсегда. Большинство из нас недооценивают его опасность и сейчас. Я устремилась по козьей тропе вверх по Катуни, чтобы снять и посмотреть на Катунь оттуда. Узенькая тропочка идет по горе резко вверх. Внизу отвесная скала, и там из-за поворота выходит Катунь. Бирюза может быть самое точное слово, которое передает цвет этой реки, берущей свое начало с Белухи, с ее чистейших ледников, с одной из великих вершин земли. Нам, задыхающимся в смогах своих городов, живущих рядом с рекой, из которой нельзя пить и нельзя купаться, и которые давно превратились в сточные воды, в скобках. Интересно, когда мы остановимся? Нужно все же начать думать, пока не поздно. А может, уже поздно? Вопрос. Время. Я решаюсь успеть спуститься и к самой Катуни. Я беру фотоаппарат, мой брат включает видеокамеру. Я вижу перед собой высочайшее творение природы. А вот здесь, в Катунь, впадает небольшая горная речка Чимал. Мой брат по камешкам решает зайти в реку Чимал. Но камешки скользкие. Из-за горы появляется вертолет и заворачивает по реке Катуни. Прогулка на нем по Катуни стоит 208 тысяч рублей. А вот еще и второй. Охотится на архаров? Вопрос. Недавно один с высокопоставленными чиновниками, охотящимися на архаров, рухнул. Мой брат уже на середине Чималки. Видео его увлекло, но он все же падает на камни, спасая камеру и разбивает руку. Но камера цела, в скобках. Потом он этим хвастался хирургу сложный вывих. Сейчас мы льем на рану минеральную воду и завязываем ее, и мчимся назад. Село тихо дремлет под ярким чистым горным солнцем. Кочаны капусты стоят тугими головами в огородах. Впереди на остановке я вижу только два автобуса, один для детишек и другой, на котором мы приехали, и больше ни одного. Шофер уже направляется ко входу нашего. Сейчас уедет. Надо успеть. «Билеты даете?» – вопрос. Многоточие. «А выгонят?» – вопрос. «Так кто же вас выгонит из моего автобуса?» – восклицательный знак. Теги «Алтай», «Природа», «Фото», «Общество», «События», комментариев 16, читали 645. Комментировать. Роман «Русская монархия» 2010. Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Сегодня 19 апреля 2022 года. Комментарии. Продолжение. Местонахождение. Россия. Томск. Партизанов. Партизанов.партизан@yandex.ru. Партизанов. Партизан Партизанович. Дико извиняюсь. Тема. Екатерина, я вам одну умную вещь напишу, только вы не обижайтесь. Читая ваши никчемные посты, наблюдая восхитительные виды природы Алтая и с ужасом натыкаясь на вашу унылую фотку, прихожу в состояние некой прострации вследствие неидеальности окружающего мира. Многоточие. Так и представляется. Вы пишете кратенький по существу пост, многоточие, камешек с берега Катуни, привязываете себе на шею, многоточие, из крутого берега в бурные воды, многоточие. По всей видимости, я нетолерантен и пытаюсь в этих мечтах решить собственные проблемы посредством негативной реакции на ваш блог. Извините, восклицательный знак. Однако, если вас не затруднит, замените фото вашего фейса на иное, пожалуйста. Вам все равно, а мне будет приятно. И вы также получите, надеюсь, некое новое положительное ощущение, доставив приятность незнакомому человеку, в скобках «мне», то есть. Извините, если данное предложение вы полагаете непристойным. Далее в скобках. Posted by 88.204.76.237 via webwarper.net/ru. This is added while posting a message to avoid misuse. Try webwarper.net/webwarper.x. Example of viewing warper.net/2w/ значок волны, av/www.echo.msk.ru/. Скобки закрываются. Далее, Кэтган. Кэтган, @echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Сожалею, но состояние прострации, в кавычках, у вас будет бесконечным, потому что этот мир становится все более неидеальным. Даже технический прогресс этому миру почему-то не помогает. Собственно, об этом и был мой пост. Мы едем на идеальную природу, которая существует без нас, и восхищаемся ею, как дети. В скобках и вы ребенок. Но когда приходит время вернуться в свой город, к протухшей реке, сердце наше ожесточается, и мы не знаем, кому предъявить претензии. Оказывается, этот мир прекрасен только без нас. Должна заметить, что эта фотография, которая не нравится вам, очень нравится моей маме. Как я могу ее убрать? Вопрос. Да, я не улыбаюсь там, я вообще редко улыбаюсь. Не люблю деланные улыбки, в скобках, я думаю о вечном. Цитата. «Привязываете себе на шею, многоточие, из крутого берега в бурные воды», многоточие, конец цитаты. «Я поняла, что вы хотели, в кавычках, утопиться в прекрасной Катуне. Вот и советуете мне тоже. Я согласна, но только вместе с вами, с партизаном этой идеи. Однако у меня есть фотография, где я сижу точно на камешке и смеюсь. То есть, как говорите вы, испытываю, в кавычках, новое положительное ощущение». Ссылка. Юрьев. vartikovn@starnet.ru. Вартиков Юрий Робертович. Запомните, дамочка, что приличные люди типа Гоголя сжигали более приличные тексты, лишь бы не конопатить мозги людям. Сомневаюсь, что вам этого понять. Далее. Кэтган. Кэтган@echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Но Гоголь же не все сжег. Быть может, это вам понравится больше. Ссылка. Партизанов. partizanov.partizan@yandex.ru. Партизанов. Партизан Партизанович. 13.10.2010.09.19. Время. Да, я не улыбаюсь там, я вообще редко улыбаюсь. Не люблю деланные улыбки, в скобках, я думаю о вечном. Тема. Сейчас, в скобках, в обеденный перерыв. Повстречал в очереди за пончиками вечное, многоточие. Вечное неважно выглядит, располнело и обрюзгло, многоточие. Вечное сказала мне, что у него невротическая булимия на почве того, что о нем слишком много думают. И от постоянного переедания вечное деградировало до уровня перманентно фрустрационного коллапса. Ничто не вечно, посетовало вечное, многоточие. Фотка с чубчиком понравилась, но из контекста пока не понял, ваш ли вопрос. Кэтган. Кэтган@echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. В кавычках. Невротическая булимия. Тема. Цитата. Перманентно фрустрационного коллапса. Многоточие. В кавычках. Увы, слов таких не знаю и, как видите, живу прекрасно. Природа вечна, согласитесь, а человек хотел бы быть вечным, и это его мучает. Сейчас у нас на Алтае ярко сияет солнце, и я иду гулять, наслаждаться вечным. Ликова, 1963. Куелге@lis.ru. Куликова Елена. Катя, не отвечайте вы ему. Здесь некоторые до такой степени ушиблены политикой, что, увидев простое человеческое общение, от удивления впадают в ядовитую схоластику. Пусть идет дальше с миром. Белик. izabelik@echo.com. Изабелла Ляндрес. 13.10.2010. Время 02.01. Катюшенька. Какая ты умница, умеешь делать такие прекрасные фото. Тема. Как жаль, что вы не можете купаться в такой реке. Вот я живу в Сан-Франциско и тоже не могу купаться в океане, потому что он очень холодный, плюс 7 градусов, но очень чистый. Хотелось бы, но холодновато, многоточие. Кэтган. Кэтган@echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Я рада, что вы вернулись из Мексики. Как в Мексике? Вопрос. Но вы недооценили сибиряков. Это народ сумасшедший. Он купается даже в Катуне. Начиная от рафтеров, в скобках, у них это профессиональное, целый день сидят в воде при сплаве. кончая простыми российскими гражданами. Те просто раздеваются и купаются, и все живы. А туристы прыгают в воду со всем снаряжением прямо с обрыва. И так смеются, многоточие, счастливо. Не поверите, но ролики эти есть в интернете на YouTube. Я тоже рада видеть вашу улыбку. Здесь так редко улыбаются. Борисыч. Борисыч@gmail.com. Сергей Яковлев. Зачем? Вопрос. Да и, собственно, о чем пишутся и публикуются подобные посты? Вопрос. Кэтган. Кэтган@eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Цитата. Зачем? Да и, собственно, о чем пишутся и публикуются подобные тексты? Вопрос. Тема. О красоте природы, которая для вас не существует, которая осталась так мало и о которой вы знать ничего не хотите. Конечно, это опасно. Вероятно, вы имеете в виду Сергея Михайлова, который попробовал заступиться за нее и сразу получил 3 уголовных дела. Но кому-то и этого показалось мало, и стали грозиться 4-м, а все начиналось с любования природой. А вы чем любуетесь? Вопрос. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat_gan/715563-echo. Далее. СПИ. Семенов@menara.ma. Семенов Павел. Тема. Для чего столько выборов? Тема. 3 грядки с капустой обнесены почти частоколом с двух сторон. Сколько досок древесины впустую? Что там сосед у соседа морковку по ночам ворует? Вопрос. Кэтган. Кэтган@eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Откуда в тайге демократия? Вопрос. Отгородился, значит, твое. Украдут морковку, что будешь делать? Вопрос. Неплохо еще ружьишко иметь, чтобы по ночам охранять. Все же тайга. А лесу там немерено. Гоурманд. P. Пименов@mail.ru. Пименов Павел Викторович. Это от архаров, наверное. Они же горные козлы. Капусту любят. А может, от охотников на архаров. Они же пьяные, капустой закусывают. Imaginary Friend. Алекс Кон. С Борисыч. Тема. Зачем? Да и, собственно, о чем пишутся и публикуются подобные тексты? Вопрос. Тема. Сергей Яковлев, зачем? Вопрос. Да и, собственно, почему вы читаете этот блог, да еще и комментируете его? Imaginary Friend, alexbiu67@mail.ru, Alex Con. Екатерина, спасибо за заметку и за фото. Тема. Маленькая поправка. Кочаны капусты. Гера 1900. Герман 1969@inbox.ru. Герман Алексеевич Шаманович. Жалко архаров и что больше никто не рухнул. А Анфиса. fisa.ma@yandex.ru. Анфиса Максимова. Вот оно счастье. Далее. А деревенька-то не богатая, но справная. И студия красоты есть. Рули чимал. Катя, спасибо. Брату привет и респект. Видео супер, как и ваши фото. В скобках. Велит 009. Велит009@mail.ru. Сергей Сергеев. Нормальная деревня, крыши крыты андулином, забор железный, около остановки забор ровненький, покрашен. Скотина на улицах, стога у крестьян в огородах. А Анфиса, fisa.ma@yandex.ru, Анфиса Максимова. Так и я об этом, все очень складно и никакой показухи. Кэтган, кэтган@eho.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Спасибо, дорогая Анфиса. Вы человек, который не утерял связи с природой, и она для вас важна. На Лига 4, kaum-yoga@mksat.net, Харитонов Виктор. Чимал, тема. Друг институтский Анатолий живет в этих местах. Завидую, восклицательные знаки. Hero-протагонист. seo242@gmail.com, Сергей Любимов. Ух ты, вода, восклицательный знак. Вот это духовность, восклицательный знак. Не то, что эти пиндосы, многоточие. William_Wallace. usmc777@mail.ru, Хаджа Насреддин. Так хочется в душной городской квартире вдруг вдохнуть этот свежий, чистый воздух. Далее. echo.msk.ru/news/717948-echo.html. 13.10.2010, время 12.03. Верхняя палата парламента одобрила поправки к закону о Федеральной службе безопасности. Цитата. Законопроект увеличивает время проверки до вынесения предостережений от ФСБ. Напомним, принятый летом законопроект о расширении полномочий ФСБ вызвал бурю протестов со стороны оппозиции. Комментариев ноль. Читали 226. Конец цитаты. Белик. Изабелик, собака ихо.ком, Изабелла Ляндрес. Тема Кэтган. Плавание было чудесным. Все же американцы молодцы. Умеют так обо всем позаботиться. Что и инвалиды на колясках, и слепые с поводырями, собаками отдыхали весело и с большими удобствами. Понимаешь, они думают, большими буквами, о людях. А в России, к сожалению, нет. Отдыхало очень много пожилых и даже очень старых людей. И на корабле были созданы все, большими буквами, условия для их отдыха. В Мексике на одной из стоянок мы видели, как с крутого обрыва мужчины прыгали в океан. Мы тоже ходили на пляж и купались в океане. А вообще на самом корабле, на котором плыло 2500 человек, были бассейны и рядом стояли очень удобные мягкие лежаки. «Катюша, ты молодец! Привет твоей мамочке от меня!» Кэтган. Кэтган, собака ехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Дорогая Изабелла, рада, что вам понравилось ваше путешествие. Может быть, у вас есть фотографии, и вы захотите их выложить на эхо? Вопрос. Это было бы интересно. Далее в комментариях блог. Марина Хэриот, США. День города по-американски. Афиноид. Тема Кэтган. Катя, этих Гейнсвиллов в Америке как грязи. К примеру, тот, что во Флориде имеет университет, а в универах публика вполне себе ничего. И в Америке тоже. И с интеллектом у них в порядке, найдется о чем поговорить. Если же в городке университета нет, то это, скорее всего, интеллектуальная глушь. Бывают исключения. Например, город Аспен в Колорадо. Туда уезжали на пенсию, не знаю, как сейчас, в скобках, богатенькие буратины, знаменитые спортсмены и т.п. Один мой знакомый хотел там купить в магазине хорошую копию Шагала. Когда пришло время платить, выяснилось, что это оригинал. Двоеточие скобка. В общем, много интересного можно увидеть и узнать, если, конечно, хотеть. С вами согласен, блоги этого автора, как бы помягче сказать, плоские. Но тут дело не столько в стране и людях, сколько в восприятии автора. Кэтган. Да, я согласна. В любом городе, в любой деревне можно найти что-то интересное. Наверняка богатая история, и в современности всегда присутствуют интересные люди, о которых можно снять репортаж. В том числе и поделки, в скобках. Даже в моем городе полно ремесленников и художественных выставок, рок-музыкантов и т.д. Шагала я очень люблю. Одновременно очень сложный и очень доступный для восприятия художник, запрещенный в советское время в России. Однако у интеллигенции, даже научной, он пользовался большим уважением. Его альбомы, привезенные из-за границы, пользовались большой популярностью и рассматривались как экономическое искусство, в том числе и абстрактное. В скобках «так говорит моя мама». А мне нравятся его картины, в которых совмещены многие виды реальности. Больше я такого ни у кого не встречала. Далее. Имя Сергей Любимов. Хиро-протагонист. Да вы о чем? Вопрос. Вся духовность в России. На заборах и т.п. А эти ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Обыватели. Консюм-тариат. Ни мужиков с мечами, ни студоты с ленточками Великой Победы. Нация без истории. Живут сегодняшним днем. Дети с каким-то кругом. Многоточие. Дети какие-то кругом, ментов нет, хаос. А где благодетели, заступники, пекущиеся о благе народном ночами и днями? Социальные чиновники? Вопрос. Страна разваливается скоро без суровой власти. Страна развалится скоро без суровой власти. Многоточие. А вы, в кавычках, художественный уровень. Многоточие. Кэтган. У чиновников всегда все разваливается, а художники, как ни странно, живы. Далее. В комментариях блог Светлана Богданова, журналист, Париж, куклы, часть 2. Имя Владимир Александрович Шершаков, местонахождение Россия, Краснодар, Шер. Жаль, что русские не умеют ценить свое гениальное русское, тема. Ну почему тяга, такая тяга к обобщениям? Вопрос. Смею вас уверить, что среди французов, немцев, американцев достаточно много людей, которые абсолютно равнодушны к искусству и не в состоянии его понять. Кому-то дано, кому-то не очень, многоточие. Кэтган. С этим трудно спорить, но я все же думаю, что русское искусство отличается высокой степенью духовности. В комментариях к НОВ, в скобках, президент Дмитрий Медведев вчера вечером встречался с российскими рок-музыкантами. Эхо.мск.ру слэш блог слэш алекс подчеркивание мельников слэш 717863-эхо. Название. Алексей Мельников, публицист, ценность Шевчука. 13.10.2010. 02.11. Время. Теги Шевчук, музыка, политика, общество, мнение, комментариев 158, читали 2664. Комментировать. Санфо. Да, еще не так давно он спел. В кавычках. Едет лимузин, снаружи бриллианты, внутри такая скотобаза, что некуда сесть. Как сказала на встрече мясников коза Маня, тусоваться с вами невеликая честь. Кавычки закрываются. Подвел козу товарищ Гребенщиков. Он не БГ, а гребаный ГБшник, углав ляди, гребца на галерах. Валерий, 56. В этих условиях взвалить на себя ношу президента может только очень сильный и компетентный человек. Тема. Только сильный и компетентный. Но бесчестный человек вас устроит. Вопрос. Даже самый сильный и компетентный не добьется успеха сейчас. Потому что те из них, кто реально могут прийти к власти, замазаны по уши. Да, нас ждет очень тяжелое время, но мы должны сплотиться и преодолеть его. А сплотиться вокруг национального лидера, в кавычках, мы можем только из страха. А вы не боитесь, что нас опять, в кавычках, пугать станут? Вопрос, в кавычках. Вы еще не забыли взрывы в Москве 10-летней давности? Вопрос. Поэтому моральный лидер имеет больше силы и компетентности, чем кто-то еще. Веб 2020. Писал, конечно, и песни, но все это, по-моему, было не то тема. Какая хорошая фраза, восклицательный знак. И не поспоришь, восклицательный знак. Как все-таки прав был Остап Бендер, заявив, в кавычках, художника обидеть нетрудно. Далее, имя Герман Алексеевич Шаманович, местонахождение Россия, Кемерово, Гера, 1900. Пусть Шевчук, ведь Вова не способен. Вова упрям, настырен и показал удушающий прием России из дзюдо. Но Россию даже Вова не сможет победить, и когда-нибудь страна его накажет. Кавычки. «Как жаль, что у Рима ни одна шея, я отрубил бы ее вмиг». Кавычки закрываются, сказал Каллигула. Мама Мот. Ну надо же, многоточая тема. А вы что хотели, вопрос? Чтобы кто-нибудь из, в кавычках, встречаемых, как герой Моргунова в кавычках, операции И, увидав Медведева, начал ему морду бить с криками, в кавычках, проклятый расхититель социалистической собственности. Представляю себе картину, многоточие. Перед выборами в Думу собирает Медведев встречу с лидерами партий. Только входит, Григорий Алексеевич подскакивает к нему и дает смачную оплеуху. В скобках. Или хук слева, он же боксер, в прошлом. С воплем, в кавычках, негодяй, подонок, мерзавец, с восклицательными знаками. Или плескает в лицо Путину стакан апельсинового сока, многоточие. ДжКЗБ. Тема «Слава Дит». Я так не считаю. Кто-то хорошо сказал, чем больше проходит времени, тем ближе становится Высоцкий. А Ю. Шевчука народ полюбил большими буквами по-настоящему. Путлеру спасибо. Две скобки. Кэтган. Очень странно, что никто из участвующих в беседе не откликнулся на высказывание о гениальности Высоцкого. Снова сделали, как и при его жизни, что не заметили. Достаточно прослушать эту песню у Шевчука и самого Высоцкого, чтобы все стало понятно. А все же гений Высоцкого не дает им всем покоя. Хотя и талант у Шевчука есть, отрицать не буду. Ссылка на YouTube. Далее, в комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Чимао, горная река. Имя Куликова Елена, местонахождение Россия. Ликова, 1963. kuyelge@list.ru. Куликова Елена. Катя, спасибо огромное, отличные фотки, а видео просто бальзам. Брат живет в Белокурихе. Мои дети ездили туда летом 5 лет назад. Приехали в полном восторге, загорелые, отдохнувшие. Посмотрела ссылку, понятно, что на такую красоту у премьера слюни потекли. Чем помочь могу, не знаю, а помочь хочется Сергею. Кытган. Спасибо большое, Елена. Я думаю, что просто ваше свободное мнение для журналиста-эколога Сергея Михайлова много значит. Пока этих высказываний не так уж много. Люди боятся, что с ними может что-то случиться. По-моему, с ними уже что-то случилось. Хотя они этого не понимают. Далее, бредатив. Бредатив@gmail.com. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Катя, а вы не хотите написать импрессионистский пейзаж этих рек гор? Вопрос. Или вы убежденная абстракционистка? Вопрос. Кэтган. Кэтган@echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Спасибо. Я мечтаю нарисовать горы. Белуху, Курай, плато Укок. Ровная поверхность, окруженная со всех сторон горами. В скобках. Где нашли принцессу? Укок в переводе с алтайского «слушать небеса». Иногда на рассвете, когда воздух все же чист, я могу видеть горы даже с балкона. Надеюсь, в следующем году совершить большое путешествие. А вообще летом рисовала полевые цветы, саранки, таволга, ромашки, многоточие. Айлимина. Акрилика@yandex.ru. Филенкова Инесса Анатольевна. Спасибо, тема. Екатерина, прекрасный, хоть и немного грустный материал. Глядя на фото, хочется хоть на минуту обернуться белой птицей и задеть крылом эти бриллиантовые брызги кристально-прозрачной воды. Природа действительно удивительна. Молчаливое величие гор, неповторимый уют и ощущение спокойной, размеренной жизни, отраженной на фотках, заставляет вам по-доброму позавидовать. Очень радует, что есть на свете в кавычках «неочерствевшие люди», способные видеть, подмечать красоту природы и окружающего, умеющие и желающие делиться увиденным, а также неравнодушные к судьбе природы, которой приходится бросать все свои силы на выживание. Удачи вам! Кэтган. Кэтган@echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Вы очень красиво написали о вашем понимании природы, как настоящий поэт. Многоточие, цитата. «Хочется хоть на минуту обернуться белой птицей и задеть крылом эти бриллиантовые брызги кристально-прозрачной воды». Конец цитаты. Спасибо вам. Белик, тема Кэтган. «Катюша, я этим не увлекаюсь, а моя подруга сделала несколько фотографий с помощью мобильного, но они не очень хорошего качества. И главное, я не умею переносить их сюда». Я купила своей внучке красивую кожаную сумку с календарем Майя. Вообще в Мексике продается очень много красивой бижутерии, сделанной из натуральных камней. И это очень недорого. Там есть рынки, но очень много предлагают прямо на пляжах. Кэтган, очень жаль. А сама Мексика вам понравилась? Вопрос. Я думаю, что в каждой стране есть своя удивительная природа. Далее, в комментариях к блог Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака «Искусственная вертикаль». Бредатив. Надеюсь, вы не думаете, что я считаю Алтай каким-то жутким местом. Это прекрасное место, судя по вашим фотографиям. Но там нет инфраструктуры, выставочных центров и площадок, где могли бы собираться люди, неравнодушные к искусству. И тем не менее, отдельные люди существуют и работают. Кэтган. У меня тоже была такая идея, в скобках, по Казанцево 58, бывшие винные склады царской постройки. Переделать в галерею. Пока им владеют бийские бизнесмены. Заинтересовать этим все равно вряд ли кого-то удастся. Так что единственное, что нужно, это заработать деньги на эту идею. Многоточие. Далее в комментариях блог Марина Хэриот, США. День города по-американски. Хиро-протагонист. У художников всегда все разваливается, а чиновники живут и лоснятся от комфорта. Кэтган. Еще есть одна особенность, о которой вы забыли упомянуть. Они каждый день боятся быть арестованными и препровожденными. Многоточие. Продолжение. echo.msk.ru/blog/prilepin/717922-echo. Название. Захар Прилепин. Писатель. Какие трогательные встречи. 13.10.2010. Время 10.33. Цитата. «Заглянул в рейтинги ЖЖ по количеству друзей. Это так трогательно смотрится». Двоеточие. 133.а подчеркивание Чубайс. 134. Лимонов подчеркивание Эдуард. Или 141.блок подчеркивание Д подчеркивание Медведев. 142.В Новодворская. Из серии в кавычках «нарочно не придумаешь». Жаль, что у премьера нет блога. Ему б тоже какая-нибудь пара нашлась. Сразу, впрочем, даже и не придумаю. Кто б так трогательно смотрелся поблизости? Конец цитаты. Оригинал. Теги. Интернет-сообщество. Отношения. Мнения. Комментариев 22. Активность. В скобках. Индекс активности пользователей показывает отношение числа. Комментариев к числу прочтения материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Скобки закрываются. Читали. 9181. Себастьян Перейра. Вот так раскрываются тайные связи между людьми. Многоточая тема. Ди Гумур. Ой, Прилепин, найди себе другие способы пиариться. Напиши книгу, что ли, хорошую. Харманс. Напиши книгу, что ли, хорошую. Тема. Вот это вряд ли, как сказал бы красноармеец Сухов. Зилов. Почему? Вопрос. Харманс. Мое личное мнение по прочтении романа «Санька» в кавычках. Зилов. Понятно, спорить не буду. У меня прямо противоположное мнение. Иванов 2И. Блок ВВП. Тема. Действительно жалко его. Как много он мог бы получить. Даш. Дач. Подчеркивание ник. Скорее схлопотать в кавычках. Скобки. Ганна Тилич. Опасается, похоже, в сети ведь могут и послать. Многоточие. Тема. Хотя есть неплохой анекдотец по поводу. ВВП в прямом эфире. По инету приходит вопрос. Двоеточие. Многоточие. С подписью. Аноним в кавычках. А потом другой вопрос. А не западло тебе, Вова, на анонимке отвечать? Вопрос. В скобках аноним. ВВП. Двоеточие. Нет, Иван Андреевич. IP-адрес такой-то, провайдер такой-то, комп установлен по адресу такому-то, баланс на счете такой-то, многоточие. Нью Серджио. Березовский, разумеется, на втором месте, музыкант Юра, тема. Born in USSR. Пара для премьера, тема. Саакашвили или Лукашенко. Северош. Ходорковский, тема. Михаилс, 35. А вот все говорят, тема. Что премьер нашел себе пару и без блога. Многоточие. Джи Баш. Видать, у админов ЖЖ с юмором все в порядке. Двоеточие скобка. Косуми 4. 007.Путин. 008.Сталин. Аматур. Людмила, подчеркивание Путина-Кабаева. Мигуэль 33. Тупо батенька, в скобках тетенька, тема. Карабабай. Тупо батенька-тетенька. В кавычках, в скобках, тема. Тупо действительно батенька, в скобках, матушка, а дядечка, в скобках, тетенька. Олег Булатов. Тупей не бывает. Клифф 49. Трогательно и нежно. Тема. Захар, вы, видимо, и по характеру нежны и трогательны. Или вы выбрали такой своеобразный жанр микроблока? Вопрос. А какие намеки можно помыслить в вашем трогательном и нежном рассуждении? Восклицательный знак. Вы мыслите политическим языком или языком Эзопа? Вопрос. Но в любом случае язык метафоричен. И вы, как мне кажется, начинающий критик. Глядишь, вдруг и выйдет из вас современный Салтыков-Щедрин. Как это было бы прелестно? Восклицательный знак. С уважением к вам, Александр Ожогов. Юрьев. Ох уж эти казуистики. Сам-то, небось, тоже по одной Москве с Чубайсом и Новодворской ходит. Остракизмом его за это по тыкве головы. Восклицательный знак. Кэтган. Бывшие нацболы озабочены собственным рейтингом в современной жизни. Далее. echo.msk.ru/blog/evgenius/718204-echo. название. Евгений Усов, фотограф, Иркутская область. Градоразрушающий комбинат. 14.10.2010. Время 10.28. Цитата. Недавно на представительном совещании в Байкальске я задал присутствующим вопрос. Двоеточие. Правильно ли считать, что Байкальский ЦБК превратился из градообразующего в градоразрушающее предприятие? Вопрос. Ответом были согласие или многозначительное молчание с покачиванием головой. Никто, восклицательный знак, подчеркиваю, никто из присутствовавших, а тут были и ученые, и представители областной и местной администраций, не возразил. Так что разрушение социально-экономической жизни Байкальска комбинатом признанный факт. Также факт, что вся последняя история комбината – поток лживой пропаганды и обмана международного масштаба. В честь этого факта на въезде в Байкальск поставили в кавычках памятник невыполненным обещаниям. Возьмем последний, самый свежий обман. Новый, 10-й за последние 8 лет, директор Байкальского ЦБК Владимир Филиппов раскрыл истинные планы владельцев БЦБК. Сброс промышленных стоков в Байкал будет продолжаться не 2,5, а 5 лет. Тут же важно отметить роль России в этом обмане. 49% акций по-прежнему у государства. Так что президент, правительство, парламент и все граждане России несут всю полноту ответственности за очередной обман международной общественности. Я хочу спросить, вам надо находиться в таком позорном положении? Вопрос. Совсем недавно, в начале августа этого года, Россия клятвенно обещала участникам 34-й сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО закрыть комбинат в течение 30 месяцев. Теперь получается, что гарантии нашей страны не стоят выеденного яйца. Новый директор комбината сообщил, что перевод предприятия на «бесточную систему» произойдет, в кавычках, в течение ближайших 5 лет. Обдумывая эти его слова, хочется еще раз спросить, а кто, собственно, в России хозяин? Вопрос. Президент? Вопрос. Премьер? Вопрос. Или все же начальник вот этого директора? Вопрос. Широко известно, в том числе и на международном уровне, что БЦБК давно потерял былое социально-экономическое значение. Он не является поставщиком особо ценного сырья. Он, в кавычках, висит на шее российского и региональных бюджетов, не отдавая взамен практически ничего. И еще одно, специально для президента-юриста. Он работает незаконно. Дело не только в том, что решение о его открытии противоречит российскому и международному законодательству. Сейчас БЦБК сбрасывает в Байкал целый букет опасных веществ. В том числе хлорорганические соединения, которые сбрасывать запрещено в принципе. В преддверии широко рекламируемого в эти дни международного форума в кавычках «Чистая вода 2010» экологические организации России еще раз предложили всем заинтересованным сторонам начать цивилизованный диалог по этой нелицеприятной для России проблеме. Как-никак Байкал хранит в первозданной чистоте более 20% мировых запасов пресной воды. Поглядим, будет ли адекватный ответ. Немного картинок. В Байкальске и окрестностях работают уже не один цех по розливу знаменитой на весь мир воды. Попробуем догадаться, мешает или помогает такому бизнесу БЦБК. Вопрос. Есть планы расширения такого бизнеса. Это новый мощный комплекс, который планирует выпускать воду, напитки и прочее. Кстати, среди партнеров этого проекта есть такой гигант, как Coca-Cola. Есть интересные примеры, совсем уж в кавычках «малого бизнеса». Вот производство строительных блоков в местном гараже. А вот плоды бизнеса побольше. Местное хлебокондитерское производство уже завоевало немало поклонников среди потребителей города и региона. Прекрасный пример уже давно существующего и готового при условии закрытия БЦБК быстро развиваться комплекс «Гора Соболиная», в кавычках. Горнолыжная база, гостиницы и прочее». Конец цитаты. Теги «Байкал», «Регионы», «Общество», «Государство», «Фотособытия». Комментариев 0, читали 2. комментировать. Кэтган. 14.10.2010, время 10.56. Великолепный репортаж. Похоже, что нас никто не может остановить в нашем желании уничтожить природу. Многоточие. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat_gan/715563-echo. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная, Катунь. Далее, имя Люся Александрова, местонахождение Россия, Барнаул, УИС. Катя, у меня к вам предложение. Проведите эксперимент. Поживите немного без цивилизации хотя бы полгодика. Не обязательно даже совсем без ее благ. Просто в глухой деревушке на Алтае. А потом мы с вами поговорим о благах и бедах. Три скобки. Кэтган. Вы не поверите, но именно так я и живу уже 10 лет, уезжая из города ранней весной на 5-6 месяцев. Многоточие. Во дворе моего домика выложен древнейший очаг, где я готовлю пищу. В скобках электричества нет. А еда – то, что растет вокруг. Часто бываю счастлива, хотя и вижу иногда людей. В скобках «встречи не всегда приятны». «А вы так пробовали?» – вопрос. Первый месяц – полное непонимание, а потом начинаешь привыкать и постигать, и делается хорошо. Далее. echo.msk.ru/blog/echo/msk/718103-echo. Эхо МСК. Фотоистории. Воспитание с оружием. 13.10.2010, время 20.29. Автор заметки Денис Стар. Цитата. «Многие дети, живущие в провинциальной России, если их семья не уделяет достаточного внимания их воспитанию, а школа не предлагает ничего, кроме программного обучения, обречены на воспитание улицей, в кавычках, которое приводит в конечном результате к алкоголизму, наркомании и попаданию в криминальную среду со всеми вытекающими последствиями. Система, которая могла бы помочь ребенку развиться в гармоничную личность, в провинциальной России, как правило, отсутствует. Альтернативу, к сожалению, единственную предлагают существующие под эгидой русского казачества клубы военно-патриотического воспитания и организуемые в сельских школах кадетские классы. Воспитание детей в таких клубах и проводимых ими периодических военных сборах основывается по традиции казачества на военной дисциплине, вере в Бога и в своих товарищей. В ребенке, независимо от того, мальчик он или девочка, воспитываются черты будущего воина, который был бы способен защитить себя с помощью оружия». Конец цитаты. Ребеуард. Как-то печально, многоточие. Алекс, 25. Фашистская преступная группировка. Тема. Обыкновенная фашистская преступная группировка. Почему власти допускают их существование? Вопрос. Тут и вонючие православные попы, которые на сегодня главные пропагандисты насилия, ксенофобии и прочего зла. Взять бы этого попа за бороду и вытрясти всю православную дурь из башки. Ура! У «попа» в кавычках, медаль «за отвагу» в кавычках. Он, видимо, не у одной свиньи дурь из башки вытряс. Не вам судить. Влад Кондрат. Тема «попик с пистолетом». Попик с медалями и пистолетом выглядит, как благородная девица с силиконовым фалосом в руках. Серхио, 25. Это почему священник не может носить медали? Вопрос. Это почему он не может вспомнить молодость и пострелять по мишеням? Вопрос. Фи Уин. Потому что медали – это государственные награды. Потому что он теперь поп, а не солдат. Фи Уин. Да, это я для себя выдумал, что священник должен образцом для паствы. Ну, знаете, там заповеди соблюдать, в том числе и шестую, многоточие. Ну и еще я слыхал, что церковь в нашей стране отделена от государства, и в любом случае священник должен выбрать, кому он служит, государству или Богу. Это вся я для себя выдумал. Но если вы считаете иначе, то, разумеется, я ошибаюсь. По скриптум смешные ссылки, ну мало ли что, когда было. В кавычках «кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Кавычки закрываются. Влад Кондрат. Для неведающих тема. Блаженные миротворцы, не убий, это все из священного писания. В данном случае, может, и имел поп награды, но сугубливо, в кавычках, за образцовую службу в КГБ СССР. Кавычки закрываются. Скажем, в кавычках, 50 лет КГБ СССР. И всякое такое. Может, и приучили его гбисты, как стрелять, и, может, погонщики старлее имеются. На самом деле, обратите свой взор не на современных серебролюбивых наемников, а на Родонежского и Устина. Эти люди воевали словом и побеждали. Может, попик и ракетками А-300 сфотографируются. Так сказать, ради интересу. Примерно так и воспринимают люди нынешних так называемых священнослужителей. Пьяницами, бабниками, серебролюбцами. Конечно же, при стволах и не дай тебе Бог с ними поссориться. Авакс. Убийца святым прикинулся. Влами. Для Алекс 25 в кавычках тема. Фашистская преступная группировка, видимо, нынешним властя нужна такая свобода для фашизации малышни. Тут же и современные, в кавычках, казаки, эдакая шваль с пивными пузами. Ну а эти посредники между Всевышним и нами берут пример нравственности со своего, в кавычках, табачного лидера. Дерьмовая эпоха. Опять переходный период, но от чего к чему? Вопрос равно. Ёшкин Кэт. Фашисты, фашисты, однозначно. Вместо того, чтобы вдумчиво изучать историю Холокоста или спокойно наслаждаться искрометным юмором Жванецкого и Гербер, занимаются очень опасным делом – запретить немедля. «Мама Мот» в кавычках «вонючие православные попы» – тема. Далее в кавычках. «Взять бы этого попа за бороду и вытрясти всю православную дурь из башки», многоточие, кавычки закрываются. «Судя по всему, ты еще очень молод или уже не молод, но глуп. А ведь потом будешь на коленях в храмах к иконам подползать, целую пол и вымаливая прощение грехов», восклицательный знак. «Будешь, шайтаныч, будешь», многоточие. Как говорил главный герой советского боевика, в кавычках, «свой среди чужих, чужой среди своих», еще в кавычках, «у всех, кто нашего брата, многоточие, обижает, у всех на башке вырастут рога». Кавычки закрываются. О, Бендер. Да уж, тема. Тоска, безнадега, фальшиво, как-то все. Детей жалко. Далее в комментариях блог. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Чимал, горная река. Бредатив. Я убежденный кэтганист. Айнфиса. Вы опаску-то знаете, она же алтайская, стрельнет, если что не так. Вредатив. Вредатив собака gmail.com. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Я поэтому с максимальным пиететом всегда. Далее. echo.msk.ru/news/71894-echo.html 14.10.2010, время 13.30. На Пушкинской площади в центре Москвы прошла несанкционированная акция против начала строительных работ. Далее, активисты обещают выставить на площади круглосуточные патрули. Между тем, в префектуре говорят, что никаких строительных работ на площади нет. Начинаются геодезические исследования в рамках проекта. В кавычках «Большая Ленинградка». Под Пушкинской площадью планируется построить тоннель, чтобы организовать сквозное движение от Манежной площади до МКАД. Столичные власти ранее заявляли, что вид Пушкинской площади не изменится. Версия для печати комментариев 2 читали 609. А пофиг, ужас, нах, во что превращается Москва? Сплошные тоннели, эстакады, трассы. Как там жить можно, одни зомби могут там жить. Загазованность и прочее. Регистратор. Скорее, это сама строй, санкционированный коррумпированными структурами Москвы. Далее. echo.msk.ru/blog/varlamov_i/71822-echo. Название. Илья Варламов, фотограф. Завтрак у Лебедева. Повара убить и съесть. 14.10.2010, время 11.54. Теги «Москва», «Рестораны», «Фото», «Мнение». Комментариев 8 читали 1733. Кэтган. Брусничный соус, в кавычках, из клюквы. Похоже, москвичи никогда не видели клюквы. В скобках. Брусника дороже, и она мельче. В скобках. Тема. Недожаренная свинина и горелая картошка. Вопрос. Как вы там еще живы с такой едой? Многоточие. И вообще, как-то грязновато и неприятно, особенно ножи. Отсутствие хорошей посуды. В хорошем ресторане кофе готовят каждому лично в турке. Однозначно у повара нет таланта к еде. Артур Андерсон. Тема. «Брусника дороже, и она мельче», в кавычках. В магазине брусника дешевле клюквы. Как помню, стоимость 1,5 килограмма пакета мороженой клюквы в метро была 450 рублей, а брусники где-то 300-350 рублей. Кэтган. «Но вы же не будете отрицать, что это клюква?» Вопрос. В скобках. «Я ее не раз рвала на Алтае». Брусника ягода намного более редкая. Она даже на базаре появляется пару раз летом. Московские спекулянты так лохануться не должны. Москва на всему цену знает. А перепелиные яйца почему пенятся и растрескались? Вопрос. Этого не должно быть вообще. Похоже, что они испорчены. Артур Андерсон. Но вы же не будете отрицать, что это клюква? Вопрос. Тема. Как раз таки не соглашусь с вами. Мне все же кажется, что это брусника. Честно говоря, сам не понимаю, почему брусника в метро большими буквами дешевле. Скорее всего, это не лесная, а выращенная. По яйцам не специалист. Кэтган. 14.10.2010. Время 17.33. Не собирали и все же думаете. Вопрос тема. Я собираю клюкву на озере Клюквенном. Келден. Судя по полупрозрачности самих спелых ягод, это клюква. Брусника не бывает прозрачной при любой степени спелости. Артур Андерсон. Судя по полупрозрачности, тема. Это как раз-таки не прозрачность, а белые пятна, как раз-таки для брусники характерные. Клюкву и бруснику я не собирал, признаюсь, но часто покупаю то и другое, в скобках. Люблю добавлять в чай. И отличить могу. Возможно, это тоже выращенная брусника, а не лесная, поэтому вы ее путаете с клюквой. Урба. Клюква. Ссылка image.yandex.ru и так далее. Брусника. image.yandex.ru и так далее. Имхо. Там смесь. Брусничины есть точно, но клюквы, походу, больше. Пустомеля. На правах рекламы? Вопрос. Две скобки. Черный пиар? Самый лучший пиар? Вопрос. Пестов. Какой-то отстой. Многоточие. Тема. Безопаснее для желудка купить в МакАвто. Многоточие. Алекс З. Да фиг с ней, с рекламой, многоточие тема. Но написать слово «ха» – знак доллара и краткое – на меню – это поведение животных. Для, в кавычках, «выми Лебедева». Это характерный стиль, а фото показывает то, что есть на самом деле правду. Это кафе, в скобках, несмотря на тапочки и халатик, приезжавший на «Лексусе». Типичный дремучий беспросветный совок, многоточие. Совок там в каждом кусочке мяса, в каждом столовом приборе. И в слове «ха» – знак доллара и краткое. Тошниловка одним словом, многоточие. Алекс З. Слово «ха» – знак доллара и краткое обычно пишут на дверях туалета изнутри, многоточие. Тема. Когда от долгих посиделок на унитазе становится скучно. Это слово пишет на заброшенных стенах тужащаяся гопота, когда больше написать нечего и в голову ничего больше не приходит. Вот такие у меня ассоциации теперь с кафешкой в имени Лебедева. Думаю, все соответствует ему самому, все консистентно. В имя Лебедев воспроизводит свое миропонимание и в своей горделивой кафешке. Далее. echo.msk.ru /blog/Немцов/Борис /718293-эхо. Название. Борис Немцов, политик движения «Солидарность» в кавычках. Фалосы Суркова. 14.10.2010. Время 16.08. Многоточие. Цитата. «Вчера они пытались на меня напасть в Рязанском Кремле. Правда, ничего не получилось». Они остались без яиц. Никто из моих соратников, включая меня, не пострадал. Во время презентации доклада сурковские гопники расстались с 4 фалоимитаторами, которые они пытались прилепить к моей машине. Конец цитаты. многоточие. Теги: оппозиция, общество, политика, власть, мнение. Комментариев 200. Активность, в скобках индекс активности пользователей, показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Скобки закрываются. Читали 17497. Комментарий. Борис, 1212. Провести проверку ДНК. Кэтган. Трудно поверить, что у Суркова 4 фалоса. Но на фотографии только 2. Куда дели остальные? Вопрос. Гера, 1900. Почему вы так интересуетесь сурковскими фалосами? Вопрос. Бросьте это занятие. Ничего интересного в них нет. Ну, пропали, ну, что теперь, апокалипсис? Вопрос. Кэтган. Но меня на самом деле волнует другое. Откуда точно известно, что они сурковские? Похоже на липу. А вас что стало интересовать проблема апокалипсиса? Вопрос. Гера, 1900. Да, тема. Георг Гет. Как думаете, какой сценарий? Вопрос, тема. Нас завалят миллиардами фалосов, и мы в них утонем? Вопрос. Или на нас положат огромный титанический фалос, и он всех задавит? Вопрос. Гера, 1900. Всю Россию не победить даже Путину. Монтескью. Месье Немцов. Вы простите, чем занимаетесь вместо предвыборной кампании? Вопрос. Фалосы коллекционируете? Вопрос. Вижу, что общение с Ильей Яшиным оставило на вашей карме неизгладимый след. Вы бы именины моего сердца. Хотя бы как Митрохин какую-нибудь программку распечатали, а то из книги «Путин. Итоги» можно понять, что он вселенское зло. Но не ясно, почему нужно голосовать за стратегию 31. Тем более, что вы уже и на Болотной прижились. Многоточие. Говнопольский. Взяточный Яшин против произвола и коррупции. Какают бедняжки на капот и шурупы в гараж вкручивают. А Немцова фалосами забрасывают. А жаль, ему место рядом с Ходором. Белик 58. Гав-польский. Тема. А почему такую мерзость, как этот автор коммента, не банят? Вопрос. На мой взгляд, следовало бы. Говнопольский. Это за что меня надо банить? Вопрос. У меня фамилия Говнопольский. И попробуй докажи, что это не так. Роман, подчеркивание, гол. М. Монтескью, М. Говнопольский, Вунаве, Риен Комприз. Ну шо вы понимаете у тех, в скобках Годес Дилдес, фалосах, прости господи, вопрос. Насчет французского, это я из Монсеньор, прикололся. А если серьезно, то до чего убожески звучит этот плебейский стёб насчет Ходорковского. На его месте эти полупрямоходящие двуногие, Монтескью и Говнопольский, в скобках, давно бы встали на все четыре и лизали бы сапоги и более грязные части тела царю-батюшке. Сейчас они это делают опосредованно, путем обгаживания граждански мужественных людей, в скобках, Немцова, Яшина и так далее. Хэнтом. Фантом. Видимо, работа у них такая тема. Кстати, когда власть поменяется, они опять будут в первых рядах. Боролись с произволом властей. Восклицательные знаки. На передовой. Монтескью. М. Монтескью. Эт. М. Говнопольский. Вунаве риен компри. Ну шо вы понимаете у тех годес дилдос фалосах, прости господи. Вопрос. В скобках. Насчет французского. Это я из Монсеньор прикололся. Монсюр. «Мсье, я рад, что вы обо мне все знаете или думаете, что знаете». В кавычках. А если серьезно, то до чего убожески звучит этот плебейский стёб насчет Ходорковского? Кавычки закрываются. «Вы таки меня натурально с кем-то путаете в своей непримиримой борьбе с кровавой гыбнёй. Советую иногда по сторонам оглядываться, прежде чем шашкой махать». На его месте эти полупрямоходящие двуногие, в скобках Монтескью и Говнопольский, давно бы встали на все четыре и лизали бы сапоги и более грязные части тела царю-батюшке. Сейчас они это делают опосредованно путем обгаживания граждански мужественных людей Немцова, Яшина и так далее. Скобки закрываются. Как говаривал старик Вольтер, я готов жизнь положить за то, чтобы вы имели возможность высказывать свое мнение, даже если его не разделяю. Но это ясно не про вас, мсье. Многоточие.